Глава 61. «Так почему бы с помощью рога не открыть портал в никуда?» — спросила Брайс, переварив услышанное. «Потому что никто не знает, где это находится. Меч и кинжал хотя бы ориентированы на то место. Поэтому они единственный способ попасть в это самое никуда». У Ханта кружилась голова. «Хэл, побери!» Она безостановочно кружилась уже 10 минут подряд. Однако Брайс явно не испытывала головокружения. «А если бы я не добыла кинжал? Если бы вообще не попала на Авален? Наконец, если бы я не попала и сюда?» Аполеон и Танатос ерзали на стульях, то ли от скуки, то ли от раздражения. Меж тем Аидос продолжал свой разговор с Брайс. «Я не знаю, как это представляла Хелена и на что она надеялась. Рассчитывать, что ее далекий потомок отправится на древнюю родину фейцев и вернется с кинжалом, сама понимаешь. Говорю тебе, не знаю. Что касается Авалена, Хелена хотела, чтобы я подталкивал ее потомка, то есть тебя, в нужном направлении. Однако ты питала такую ненависть к фейцам. Предложи я тебе отправиться на Авален, этот фейский оплот, ты бы мне не поверила». «Ты прав», — пробормотала Брайс. «Мы с братьями сомневались в планах Хелены. Мы продолжали надеяться на новое открытие Северного Разлома, чтобы продолжить войну против Астериев. Если бы появился странник между мирами вроде тебя, а Авален по каким-то причинам был бы недосягаем, вопрос о востребовании силы Теи тогда бы не стоял. Но нам требовался способ, образно говоря, тебя подзавести». Только сейчас Аидос взглянул на Ханта. Хант затаил дыхание. Наконец-то, после долгого ожидания, он получит ответы. «Ты, сын Аполеона и Танатоса, лишь в очень отдаленном смысле», — сказал Аидос. Тяжесть в груди Ханта ослабла, даже живот перестало крутить. «Поначалу Танатос отказывался помогать», — добавил Аполеон, сердито взглянув на брата. «Да, я не одобрял этот план», — отрезал Танатос, крепко сжав в руках шлем. «И сейчас не одобряю». «Мой брат изрядно преуспел в рукоделии», — Аидос кивнул на Танатоса. «Забавно», — усмехнулась Брайс. «Вот уж не подумала бы, что Танатос шьет лоскутные одеяла». Хант изумленно повернулся к ней. Аидосу шутка понравилась, и он сказал ангелу. «Во время первых войн, как у вас называются те события, Танатос помогал Аполеону выводить новые породы демонов для сражения на нашей стороне. Кристаллосы создавались для охоты за рогом, чтобы у нас был беспрепятственный доступ на Мидгард. Были еще песики, такие же, как пастух, а также лазутчики смерти». Он кивнул Ханту, словно знал, от кого остался шрам на спине ангела. «Это лишь некоторые творения моего брата». Брайс покачала головой. «Но яд Кристаллоса способен нейтрализовать магию. Если вы умели это делать, почему не применили свое умение в войне против Астериев?» «Мы пробовали», — сказал Аидос. «На Астериев это не произвело желаемого действия». «Прошу прощения», — перебил его Хант. «Ты предполагаешь, что я был создан двоими придурочными братьями в качестве такой же зверюшки, как демоны?» Он указал на Танатоса, затем на Аполеона. «Не в качестве зверюшки», — угрюмо возразил Аполеон. «В качестве оружия». Он махнул рукой в сторону Брайс. «В пару ей, хотя мы не знали, когда она появится». «Но вы знали, что временные линии наложатся друг на друга», прошептала Брайс. «Нет, мы начали эксперименты задолго до твоего рождения», сказал Аполеон. «Мы надеялись, что наши посланцы размножатся и распространятся по всему Мидгарду. Но Астерии пронюхали о нашем плане и перебили их всех». «Буревестники?» — догадалась Брайс, разинув от удивления рот. «Они ваши создания?» «Наши», — будничным тоном ответил Аидос. Через трещины в северном разломе мы отправляли их на Мидгард. Но еще несколько поколений назад они были почти полностью истреблены. Представь себе ангела, наделенного магией буревестников, совершенного солдата. Вот только этот дар был сродни ядовитому меду. Астерии считали, будто они, благодаря своей селекции малакимов, наконец достигли поставленной цели и вывели безупречного солдата, способного им служить. Они верили, что заслуга в появлении таких, как хан Таталар, принадлежит им, что это они такие гении. «Однако ты взбунтовался», — с заметным оттенком гордости сказал ханту Аполеон. «Ты был слишком ценным ресурсом, чтобы тебя убивать. Но они хотели тебя сломить. Ради этого и обратили тебя в рабство». Хант едва ощущал свое тело. «Давайте отмотаем немного назад», — вмешалась Брайс. «Не возражаете?» «Итак, вы создали буревестников как дополнение к моей силе. На случай, если меч и кинжал ко мне не попадут, и если мне понадобится накачка для открытия портала. А когда буревестников стали истреблять, вы создали Ханта, и потом родилась я». «К тому времени Аталар был порабощен астериями, но мы вели пристальное наблюдение», — сказал Аидас. «Как ты думаешь, почему ты так здорово умел охотиться на демонов?» — спросил у Ханта Аполеон. «Это в твоей крови. В твоей крови есть часть меня». К горлу Ханта подступила тошнота. Мысль о том, что всем в своей жизни он обязан принцу Ямы... «Подобно тому, как Аполеон передал частицу своей сущности Кристаллосам, он кое-что передал и тебе», — пояснил Танатос. «Огонь Хэла». «Огонь Хэла?» — изумилась Брайс. «Молнии», пояснил Танатос, явно раздраженный непонятливостью гости. «Способность убивать ими почти все, даже астериев». «Так ты и Сириуса убил своим огнем Хэла?» — спросила она у Аполеона. «Да», — ответил Аполеон и добавил, обращаясь к Ханту. «Твое имя было указанием на то. Его шепнули на ухо твоей матери, когда ты родился. Орион». «Хозяин Сириуса». «Ловко придумано», — огрызнулся Хант. «Погодите, мои молнии способны убить астериев». В его груди ярко вспыхнула и расцвела надежда. «Нет», — ответил Аполеон. «Твои молнии — ослабленная версия моих. Твои молнии способны навредить им, но не убить. Ангельская кровь твоей матери повлияла на мою силу». Надежда ссохлась и исчезла. Ее место заняло нечто более мрачное. «Как вы втянули мою мать во все это?» Он еще мог сжиться с генетическим вмешательством, но... «В астерийском архиве работал один исследователь», — сказал Аидас. «Ангел, который изучал происхождение буревестников и странности их магической силы. Он назвал проект по имени почти забытого бога Бурь». «Проект Тур», — выдохнула Брайс. «Даника тоже участвовала в исследованиях?» «Не знаю», — ответил Аидас. «Но тот ангел изучал буревестников по велению астериев, боящихся, что те могут вернуться. Так он вышел на нас. Когда мы рассказали ему правду, он предложил помочь всем, чем может. У нас появился мужчина-доброволец. Оставалось найти женщину». У Ханта перехватило дыхание. Брайс положила ему руку на колено. «Твой отец и мать прожили вместе недолго», — продолжал Аидас. «Твой отец знал, что сможет вытащить твою мать из бедности. Он искренне хотел остаться с ней. Бросить прежнюю жизнь и тайком тебя растить». «Что случилось?» Едва ворочая языком, спросил Хант. «Мистики сообщили Ригилусу о связях твоего отца с нами. Больше они ничего не узнали. Никаких сведений о тебе и твоей матери. Только то, что он общался с нами. Ригелус приказал его схватить. Его пытали, затем казнили. Ханту показалось, что сердце перестало биться. «Он не сломался», — сказал Аполеон, и в голосе появились нотки доброты. «Ни словом не обмолвился о твоей матери и о ее беременности. Астерии ничего не знали о твоей связи с ним». «Как? Как его звали?» «Хариус», — ответил Аидас. «Знай, Хант Аталар, твой отец был достойной личностью, как и ты сам». Брайс сжала ему колено. Ее рука была почти горячей, или это его тело было неестественно холодным. «Итак, Ханта создали в качестве своеобразного пауэрбэнка для меня?» «Если да, могу ли я подзарядить Ируна?» — перебил ее Хант. «Нет», — ответил Танатос. «Звездный свет принца, его притяжение к тонким местам недостаточно сильны. Не такие, как у его сестры». Хант накрыл руку Брайс, лежащую на его колене своей. «То, что мы с Брайс — истинная пара, записано в моей ДНК, это тоже результат генной инженерии?» «Нет», — торопливо возразил Аидас. «Подобное не планировалось. Думаю, это оставили на усмотрение высших сил, кем бы они ни были». Хант повернулся к Брайс и в ее глазах увидел только безграничную любовь. Этого он не мог выдержать. Его тело сковало ужасом, холодным, как иней. Итак, его создали принцы Хэла, записав в жизненную программу страдать и жертвовать собой. И куда это его завело? Кто именно был его создателем? «Внесем ясность», — предложила принцам Хэла Брайс. «Огонь Хэла и звездный огонь — могучее сочетание». Но наследие Хелены было оставлено с намерением прекратить этот конфликт. А теперь, получается, вы трое хотите, чтобы вместо этого я открыла проклятый богами портал, и вы бы явились спасти положение? «Так ли уж плохо, если мы сделаем за тебя грязную работу?» — вкрадчиво спросил Танатос. Брайс сердито посмотрела на него. «Это мой мир, и я хочу сражаться за его освобождение». «Вот и сражайся! Бок о бок с нами!» С вызовом произнес Танатос. Возникла напряженная тишина. Хант не представлял, как вообще разобраться во всем этом безумии. Но холод в его жилах, ощущение, что надо, оцепенение сейчас полезнее кипящих эмоций. «Я могла бы получше подготовиться», — пробормотала Брайс. Аидас лишь покачал головой. «Ты вообще не была готова. А если бы ты рассказала эти сведения кому-то ненадежному? Ты знаешь, как астерии поступают с теми, кто смеет усомниться в их божественном происхождении? Я не мог рисковать. Прежде всего тобой. Пришлось ждать, пока ты найдешь ответы сама. Но разве я не предлагал тебе с самого начала искать встреч со мной? Не говорил, что я тебе помогу. Это же пытался делать и Аполеон, пусть и несколько кривым способом. Он готовил вас обоих к сражению с астериями». Ханту не хотелось сбрасывать оцепенение. Холод в груди был так приятен, и все же он спросил. «Как вообще вам удалось вышвырнуть астериев с Хэла? Им было тяжеловато кормиться нашей магией». В голосе Танатоса звучало нескрываемое презрение к астериям. «Эти твари убедились, что по силе мы с ними равны, и они дали дёру раньше, чем мы сумели их перебить». Брайс судорожно сглотнула. «И ты действительно проглотил Сириус?» — спросила она у Аполеона. «Как кусок мяса?» Ей ответил Аидас, чье лицо озарилось гордостью. «Когда Сириус атаковала Аполеона, он убил ее огнем Хэла, вырвал из ее груди пылающее сердце и съел». Хант содрогнулся. «Как такое вообще возможно?» — спросила Брайс. «Я есть тьма», — тихо сказал Аполеон. «Истинная тьма, что обитает в недрах черной дыры». Дрожь пробрала Ханта до костей. Принц Ямы не бахвалился. «Тогда почему бы тебе не съесть и остальных?» — спросила Брайс. «Для этого нужно находиться рядом с астериями», — пояснила Идас. «Они прекрасно осведомлены о талантах моего брата. Они будут всячески уворачиваться от столкновения с ним». Фигуры принцев синхронно качнулись, словно были изображениями на экране, у которого что-то разладилось. «Время нашей встречи истекает», — предупредил Танатос. «Действие черной соли заканчивается». Брайс повернулась к Аполеону. «Ты и твои братья без устали твердили мне, что ваши армии готовы выступить на битву с астериями». Она махнула в сторону храма и мертвого города, лежащего за его пределами. «А место, куда мы попали, выглядит совершенно пустым». Глаза Аполеона стали еще темнее. «Мы вам позволили увидеть лишь частицу Хэла. Наши земли простираются повсюду. И там, везде, находятся наши полки и отряды. Они готовы». «Значит, если я с помощью рога открою северный разлом...» Начала Брайс, заработав предостерегающий взгляд Ханта. Это ее не остановило. «Вы всемером явитесь со своими армиями нам на подмогу?» «Мы втроем», — уточнила Идас. «Четверо наших братьев нынче заняты помощью другим мирам, где тоже хватает конфликтов». «Я и представить не могла вас в роли межгалактических спасателей», — призналась Брайс. Губы Аидаса изогнулись в улыбке. Даже Аполеон слегка улыбнулся. «Отвечаю на твой вопрос», — продолжал Аидас. «Открытие Северного разлома — единственный способ, который позволит нашим армиям быстро и в полном составе вступить на Мидгард. После событий нынешней весны ты веришь, что они не начнут пожирать все подряд?» — спросил у своей истинной пары Хант. «Те демоны были нашими домашними питомцами, а не солдатами», — вновь напомнила Идас. «И мы их сурово за это наказали. Во время перехода на Мидгард их будут держать на коротком поводке, и они будут четко подчиняться нашим приказам». Брайс взглянула на Ханта, но ее лицо оставалось непроницаемым. Фигуры принцев вновь качнулись. Контуры храма замерцали и померкли. Невидимая рука схватила Ханта за живот, возвращая в тело, оставленное на Авалене. «Я подумаю об этом», — ответила Брайс. «Учти, девочка, это не игра», — угрюмо бросил ей Танатос. Брайс спокойно посмотрела на принца ущелья. «Я до смерти устала от того, что слово «девочка» используется в качестве оскорбления». Танатос открыл рот, но ответить не успел. Его связь оборвалась. «Не расточай дары, полученные от меня и моего брата», — сказал Ханту Аполеон. Его взгляд переместился на татуированный лоб ангела. «Истинного сына Хэла невозможно загнать в клетку». Аполеон тоже исчез. Сын Хэла. От этой мысли у Ханта леденела душа. Остался лишь Аидас, синие глаза которого пристально глядели на Брайс. «Прислушайся ко мне, Брайс Куинлан. Если ты считаешь, что отыскивание последней части силы Теи и объединение меча и кинжала — занятие слишком дорогостоящее, откажись от них. Выбери жизнь». Он посмотрел на Ханта. «Выберите друг друга. Я тысячи лет живу с последствиями другого выбора, и время не уменьшает горечи потери». Призрачная рука Брайс потянулась к Аидасу, но принц пропасти тоже исчез. И с ним исчез весь Хэл. Глава 62. Открыв глаза, Брайс увидела ослепительно яркий огонь, словно перед ней был поток раскаленного металла. Ее мгновенно окружили молнии Ханта, но было слишком поздно. Король Осени и Морвен сумели преодолеть завал и пробраться сюда. Морвена густо окутывали тени, гнев ее отца целиком выливался в пламя. А в центре зала, окруженные огнем, который не могла потушить даже водяная магия Тариона, стояли ее друзья. Брайс хватило мгновения, чтобы оценить ситуацию. Тарион, Сатия, Баксион, Флин и Деклан теснились на узком пространстве, окруженные огненным кольцом. Упырей по темным углам не было, но за пределами периметра стояли и нагло ухмылялись близняшки-убивашки. Король Осени не стал тратить усилия и окружать огнем ее и Ханта. Зная, что даже молнии ангела его не остановят, решись он сжечь пленников заживо. Это являлось достаточной защитой. «Вставай!» — приказал Брайс Морвен. Тени в руках короля оленей были похожи на плети. «Мы и так слишком долго ждали, пока вы выберетесь из этого ступора!» Хант зашипел. Взглянув на него, Брайс увидела волдыри по всему предплечью. Эти мерзавцы жгли ему руку, пытаясь пробудить. Брайс подняла глаза на Морвена, увенчанного тенями. Потом настоящего рядом отца, лицо которого оставалось холодным, невзирая на бушующий огонь. «Что ты сделала с черной солью?» — тихо спросил король Осени. «Кого ты видела?» Брайс достала из ножен звездный меч и правдорубец. «Отдай оружие!» — зло бросил ей Морвен. «Ты и так слишком долго морала его своими ручонками!» Огненное кольцо вокруг ее друзей стало еще теснее. Баксиону обожгло перья, и он тихо выругался. Брайс и не подумала опускать меч и кинжал. «Прошу прощения, но эти лезвия не подчиняются жалким неудачникам». «У них дурной вкус», — язвительно сказал ей король Осени. «Ничего, мы наконец это исправим». «Конечно», — задумчиво произнесла Брайс. «Я забыла, что ты убил последнего звезднорожденного принца, поскольку не мог обуздать свою зависть к нему». Как и прежде, слыша от дочери это обвинение, король Осени лишь усмехнулся. «Зависть? К этому сопливому щенку? Он был недостоин звездного меча, как и ты. В этом вы с ним равны». Брайс наградила его обворожительной улыбкой. «Я приму твои слова в качестве комплимента». «Я убил мальчишку, поскольку он хотел положить конец своему роду», — продолжал король Осени. «Конец всему, чем являются фейцы, как и ты, впрочем». «Не стану отрицать», — пожала плечами Брайс. «Я хорошо знаю твое сердце, Брайс Куинлан», — сердито заявил король Осени, сделав особый упор на ее фамилии. «И знаю, что ты натворишь, дай тебе волю». «Буду до одери смотреть телевизор?» Стена его пламени поднялась выше, заставив друзей Брайс сбиться в кучку. Огонь подступал к ним почти вплотную. «Ты — угроза фейскому народу. Мать вырастила тебя в ненависти к нам. Ты недостойна носить королевскую фамилию Данан». Брайс засмеялась резким и невеселым смехом. «Думаешь, мама настраивала меня против тебя? Я сама настроилась против тебя, когда ты отправил своих головорезов убить ее и Рандала. И потом, каждое мгновение жизни, я ненавидела тебя, тщеславный неудачник. Ищешь кого бы обвинить в том, что я считаю фейцев никчемными кусками дерьма? Посмотрись в зеркало». «Не слушай ее истерическую болтовню», — предупредил короля Осени Морвен. Король Осени оскалил зубы. «Тебе перепала частичка унаследованной силы, и это вместе с титулом ударило тебе в голову». Тени за спиной Морвена разрослись, готовые поглотить все на своем пути. «Ты возжелаешь смерти, когда попадешь в руки Астериев», — сказал он Брайс. Брайс крепче стиснула эфесы меча и кинжала. Они гудели, тянулись друг к другу и словно умоляли ее дать им воссоединиться. Игнорируя их мольбы, она спросила королей. «Наконец-то решили выдать нас?» «Гнид, с которыми ты спуталась, обязательно!» Без капли жалости ответил король Осени. «А тебя?» «Ну да, на размножение!» Сказала Брайс, поймав недоуменный взгляд Ханта. «Скорее всего, Сатию, Флина и Дека вы тоже оставите на племя. А вот всем, кого не угораздило родиться фейцам, не повезло. Вы уж извините, ребята!» «Это не шутка», — бросил ей Морвен. «Конечно, нет!» Брайс вперилась в него взглядом. И потом, мне надоело смеяться над вами, дурни!» Морвен не дрогнул. «В прошлый раз твои световые фокусы застали нас врасплох. Но сейчас одна искорка света от тебя, и твои друзья сгорят. Или показать тебе альтернативный способ?» Рукой, окутанной тенями, Морвен махнул в сторону близняшек-убивашек. Брайс проверила стену звездного света, заграждавшую ее разум. Однако близнецы, верные своей мерзкой природе, атаковали Сатию, посчитав сестру Флина самым слабым звеном в цепи. Только что Сатия, вытаращив глаза, следила за происходящим, а в следующее мгновение выхватила нож, висящий у Тариона на боку, и прижала к своему горлу. «Прекратите!» — рявкнул ухмыляющимся близнецам Тарион. Рука Сатии дрогнула, она чуть плотнее прижала нож к шее. Лезвие поцарапало кожу, потекла струйка крови. «Только сунься к ней, русал, и она чикнет себе по горлышку», — сказал Морвен. «Оставьте ее в покое», — потребовала Брайс, сделав шаг вперед. Казалось, меч и кинжал так и тянут ее на середину зала. Брайс еще плотнее сжала эфесы. Вокруг ее друзей полыхал огонь. У Баксиана загорелось перо. Деку удалось загасить пламя, не дав распространиться дальше. «Опусти оружие, и они оставят в покое ее разум», выдвинул свое требование король осени. Брайс взглянула на меч и кинжал, сопротивляясь их настойчивому стремлению оказаться в центре зала. А внутри огненного кольца, застыв от ужаса, стояла Сатия. По ее шее продолжала течь кровь. Одна мысль Симуса или Дюнкина, и сестра Флина послушно перережет себе горло. Брайс бросила меч и кинжал на пол. Темные лезвия запрыгали по черной поверхности, потом, ожесточенно лязгнув, замерли почти у самой вершины восьмиконечной звезды. Теперь до них не дотянешься. Однако никто из королей и не подумал не то, что взять их в руки, а даже приблизиться к ним. Близняшки-убивашки обиженно надулись, словно детишки, которых лишили развлечения. Но Сатия опустила нож. Пальцы по-прежнему сжимали рукоятку, хотя лезвие было направлено в сторону близнецов. Никто из стоящих в огненном круге не решался забрать у нее нож. «Я помню, сколько ты мне плел про горячую любовь к моей матери и про то, как, ударив ее, ты потом раскаивался», — сказала Брайс, в упор глядя на короля осени. «И теперь ты так обходишься со своей дочерью? И с дочерью одного из твоих близких фейских дружков?» «Ты перестала быть моей дочерью с того самого момента, как посмела запереть меня в моем же доме». «Ай, как больно!» — усмехнулась Брайс. «Ударила мне прямо в сердце». Она постучала по груди, и звезда в ответ вспыхнула. «Она тянет время», — сказал Морвену король осени. «Так она себя вела и с Микаем». «Да?» — Брайс сделала еще шаг вперед. «Я хорошо начистила ему задницу». «Папочка тебе рассказывал, как все было?» — спросила она Морвена. «Это держалось в секрете, в большом секрете!» — театрально прошептала она и сделала новый шаг. «Ну, так уж и быть, скажу. За то, что он сделал Данике, я разрезала мерзавца на кусочки». Близняшки-убивашки удивленно переглянулись. Брайс улыбнулась им, затем обоим королям. «Но то, что я сделала Микаю, пустяки по сравнению с тем, что я сделаю вам». Брайс простерла руки. Звездный меч и правдорубец устремились к ним, как то было на древней родине фейцев. Подобное взывало к подобному и откликалось. Однако время Брайс тянуло не для себя, а для Ханта. Когда меч и кинжал оказались у нее в руках, волна молний Ханта, собравшаяся за ее спиной, устремилась к близняшкам-убивашкам. У них был выбор — забыть про Сатию, чтобы перехватить две сверкающие стрелы, несшиеся к ним, или стоять до конца и превратиться в два обугленных трупа. Близнецы предпочли жить, выставив на пути молний щит из теней. Это все, что требовалось увидеть Брайс, прежде чем она бросилась в атаку. Король осени выкрикнул предостережение, но Брайс уже мчалась к нему и близнецам. Не останавливаясь, она выбросила мощную волну звездного света. От столкновения молнии с тенями вся пещера содрогнулась. Хант скрипнул зубами. Тариону удалось забрать у Сатии нож, иначе тот упал бы и поранил ей ногу. Девушка сползла на пол и замерла, обхватив голову руками. Выплеск звездного света, вырвавшийся из Брайс, когда она неслась навстречу врагам, угрожал обрушить пещеру. Волосы развивались у нее над головой, пальцы сверкали ослепительно белым светом. Хант невольно залюбовался ее силой и суровой красотой этого могучего светового кулака. Но один из близнецов злорадно хихикнул, показывая, что Брайс сейчас достанется. Из теней выпорхнули шестеро упырей, сами похожие на тени. Их лохмотья колыхались, запаршивленные руки тянулись к Брайс. Какие нечестивые поступки совершили близнецы, чтобы стать повелителями этих жалких существ? Хант успел заметить челюсти, усеянные трехдюймовыми кривыми зубами. А Брайс ничего не подозревала. Взревев от ярости, Хант метнул в упырей 6 молний, добавив 7-ю на пробой близнецовых теней. Расправа с упырями была короткой, все 6 с шипением превратились в прах. Но 7-я молния, ударив в стену из теней, разлетелась на куски. Удар помешал близнецам вступить в сражение с Брайс, однако их щит уцелел. «Помоги ей!» крикнул из круга пламени Баксиан, но Хант покачал головой и метнул в близнецов новую порцию молний. Меж тем они медленно надвигались на Ханта, что было видно по ползущей стене теней. Хант мельком взглянул на Сатию. Та немного оправилась и теперь во все глаза следила за атакой Брайс на фейских королей. Словно метеорит, Брайс неслась по сумрачной пещере. «Она не нуждается в моей помощи», — ответил Баксиану Хант. Звездный свет схлестнулся с огнем и тенями. Брайс дала себе волю. Это кончится сегодня, здесь и сейчас. Это не имело никакого отношения к Астериям и Мидгарду. Фейцы успели загнить под властью правителей вроде короля Осени и Морвена. Но ее народ способен на большее. Такую мысль Брайс вкладывала в каждый удар звездного огня по королю Осени, заставляя того перебегать с места на место. Доставалось и Морвену, который отвечал на ее удары удушающим потоком теней, пытаясь загнать Брайс обратно в зал. Она побывала на изначальной родине фейцев не только ради меча и кинжала, не для поиска волшебной пули, способной остановить гниение ее мира. Теперь Брайс это знала. Урда посылала ее туда, чтобы показать ей частицу другого фейского мира. Брайс убедилась в существовании добрых и храбрых фейцев. Пусть она не лучшим образом поступила с Нестой и Азриэлем, которые сочли ее обманщицей и предательницей, но она убедилась. По своей сути оба — натуры цельные и искренние. Фейцы Мидгарда были способны на большее. Рун это доказал. Флин и Дек тоже. Даже Сатия, с которой Брайс едва успела познакомиться. Звездный огонь, направленный на Морвена, прожег глубокую борозду в черном соляном полу. Король ловко увернулся от ее атаки, сказались навыки воина. Это кончится сегодня. Вся эта мелочность, шовинизм и высокомерие, которые в течение многих поколений являлись отличительной чертой фейцев. Все мерзости, порочащие их, сегодня прекратятся. Вокруг Брайс вспыхнул звездный свет. Сила сумерек Селены и Теи придала ему очертания, преобразив в звездный огонь. Если она сумеет отыскать третью часть и вновь сделать звезду цельной, сама Брайс уже была цельной. То, чем она обладала, кем являлась, этого достаточно. Имевшихся у нее сил всегда хватало, чтобы расправляться с этими ничтожествами, независимо от того, какой силой обладали они. А принадлежность к звезднорожденным и прочая чепуха ее не волновали ни прежде, ни сейчас. Ей хватало всего. А тем временем близняшки-убивашки старались захватить Ханта врасплох, Стена теней мешала ему увидеть их замысел, зато Брайс все отчетливо видела. Оба прикрывались стеной теней, как щитом. Пока Хант думал, что они сражаются исключительно с ним, близнецы повернулись в сторону Брайс. Даже молниям Ханта не хватило быстроты, когда близняшки-убивашки с мечами бросились на Брайс. Одновременно когти их теней стремились прорвать защитную стену в ее разуме. Это кончится сегодня. Можно сказать, что Брайс взорвалась. Взрыв затронул разум близнецов и их тела, затопив их звездным огнем. Сама Брайс в ужасе отпрянула, когда рослые крепкие тела близнецов рухнули на пол, а там, где еще недавно находились их глаза и мозг, дымились дырки. Обоим она расплавила разум. Морвен закричал от ярости, но в его голосе ощущался и неподдельный страх. У нее получилось. Даже имея силу двух третьей звезды Теи, она сумела. «Брайс!» — крикнул Хант, но опоздал. Морвен ударил по ней тенями, которых из-за пламени короля осени было не видно. Тени обвились вокруг ног Брайс. Руки Морвена дернули за них, как за веревки. Брайс упала на пол. Звездный свет замигал и стал гаснуть. Она ударилась головой, отчего мир вокруг завертелся, словно на карусели. А может, так действовали тени, подтаскивая ее ближе к стене пламени. Окутав руку звездным огнем, Брайс полоснула по теням. Их клочья полетели в стороны. Брайс вскочила на ноги, однако не настолько проворно, чтобы увернуться от волны пламени, посланной королем осени прямо ей в живот. Инстинкт заставил ее телепортироваться, и она оказалась рядом с королем осени. Это кончится сегодня. Когда Брайс схватила его пылающий кулак, потрясенный король осени попятился, но она держала крепко, впившись ногтями. Отцовский огонь жёг ей кожу, боль была ослепляющей. Однако ногти Брайс вонзались все глубже, перенося с собой ее звездный огонь. Отец зарычал от боли и повалился на колени. Ошеломленный Морвен не двинулся с места, ограничившись площадной бранью. Брайс смотрела на то, что сделала с кулаком короля осени. Кисти у него больше не было. Осталась лишь расплавленная культя с торчащей костью. Король осени подался вперед, и от боли его вывернуло. Он прижал к груди обрубок руки. «Думаешь, магические дарования делают тебя особенной?» Гневно закричал очухавшийся от ступора Морвен. Вокруг него заклубились тени. «Мой сын тоже творил подобные штучки, а превратился в ничто. И ты тоже превратишься». Тени Морвена ринулись к Брайс, словно стая воронов. Брайс воздвигла стену звездного света, уничтожив птичек тени, однако на их место явились другие, и число их множилось. Они появлялись отовсюду, даже снизу. Король осени поднялся на ноги. Его лицо посерело от боли. Он по-прежнему баюкал обугленную культю руки. «Сейчас я покажу тебе, что такое настоящая боль!» Злобно пообещал он дочери. Брайс не обладала навыками, позволявшими выдержать стремительную двойную атаку королей. Телепортироваться она не успела. Ей удалось избежать обжигающего снопа отцовского пламени, но ее снова схватили тени Морвена. Руки, сотканные из тьмы, опрокинули ее на пол, да так сильно, что у нее перехватило дыхание. Звездный меч и правдорубец выпали из рук. Раздался женский крик. На мгновение Брайс подумалась, что это Ктона или даже сама Луна. Но кричала Сатия. Та снова была на ногах. В сознании Брайс Сатия вдруг превратилась в собирательный образ фейских женщин былых времен. И снова Брайс взорвалась звездным светом, разметав тени Морвена. А над ней стоял король осени с огненным мечом в здоровой руке. «Мне уже давно нужно было это сделать!» — прорычал он, намереваясь вонзить огненный меч ей в сердце. Он бы и вонзил, но из его груди вдруг вырвался свет. «Это молнии Ханта?» «Нет, это не молнии Ханта светили из груди короля осени. Это был звездный меч в руке Руна, стоявшего за спиной отца. Рун вонзил меч прямо в холодное отцовское сердце. Интуиция подсказывала Руну, зачем он сегодня отправился в пещеры. Он, звезднорожденный принц, явился сюда, дабы положить конец древнему злу. И сейчас, держа в руке звездный меч, пронзивший сердце короля осени, Рун отчетливо понимал. Он оказался именно там, где и должен был. Король осени сдавленно вскрикнул, изо рта у него потекла кровь. «Благодаря тебе я познал все оттенки боли», — заявил отцу Рун и выдернул меч. Король осени ничком упал на пол. Даже тени Морвена замерли, когда король осени сделал попытку встать на четвереньки. Лидия, охранявшая Руна от коварства короля оленей, не произнесла ни слова. При виде крови, шумно хлещущей из отцовского горла, в сердце Руны не появилось ни капли жалости. Король осени поднял голову. Глаза отца и сына встретились. Лицо короля превратилось в маску ненависти. Рун обратился к его разуму и разуму всех, кто был способен к телепатическому общению. «Я соврал тебе насчет предсказания Оракула». Услышав в голове голос Руна, король осени оторопел. Это был секрет, который Рун тщательно хранил с самого детства. Его не волновало, как к этому отнесется Морвен. Рун даже не взглянул на короля оленей, зная, что Брайс и Аталар справятся с тенями, если Морвену хватит глупости атаковать. «Оракул не говорила мне, что я стану прекрасным и справедливым королем», продолжал Рун, глядя в перекошенное злобой лицо отца. «Она сказала другое. На мне королевский род закончится». Рун чувствовал, как друзья внимательно следят за ним. Однако сейчас его слова были обращены лишь к ничтожеству, называвшемуся его родным отцом. «Я думал, что речь идет о твоем роде». Рун поднял окровавленный звездный меч. Пламя окаймляло тело отца, фигура которого и сейчас оставалась внушительной. Однако Рун давно уже не был трусливым мальчишкой, прячущим за татуировками шрамы, оставленные отцовским воспитанием. «Я ошибался. Теперь я понимаю. Оракул имела в виду их всех», — продолжал свой телепатический монолог Рун. «Мужские линии, включая и звезднорожденных принцев. Все, что такие мерзавцы, как ты, украли, извратили и даже не подумали принести извинения. Вся система фейской власти. Все ваши долбанные разглагольствования о коронах и наследии». В мозгу Руна послышался насмешливый голос отца. «Ты избалованный, неблагодарный щенок. Ты никогда не заслуживал того, чтобы носить мою корону. А мне она и не нужна», — резко ответил Рун и обрушил ту часть ментального моста, которая позволяла его отцу говорить. Он и так вдоволь наслушался отцовских речей. Изо рта короля продолжала течь кровь, но ванирское тело стремилось исцелиться, собрать хозяину силы для новой атаки. «Знай, подонок, на мне род кончится, потому что я уступаю свою корону и титул королеве». Лицо короля побледнело от страха. Краешком глаза Рун увидел, как засветилась звезда на груди Брайс. Рун вдруг ощутил удивительный покой внутри. «Я всегда думал, что Оракул предсказала мне смерть». В ответ на вспышку звезды сестры он произвел крупицу звездного света, поместив на лезвие звездного меча в последний раз. «Но я останусь жить», — заявил отцу Рун. «И буду жить счастливо, без тебя». Тени Морвена не смогли помешать Руну. Взмахнув звездным мечом, он отсек королю осени голову. Брайс лишь молча смотрела, как Рун отсекает голову королю осени, а потом, не дав голове упасть на пол, подхватывает ее острием звездного меча. Брайс встала, подошла туда, где неподвижно стоял Рун, держа окровавленный меч, с насаженной на клинок головой их отца. Огненная стена вокруг их друзей не исчезла, словно король осени успел перенести всю свою магию в огонь, чтобы тот оставался и после его смерти в качестве прощального наказания. Лидия метнулась к огненному кругу, словно ей было по силам погасить пламя. «Выпусти их!» — велела Морвену Брайс, не узнав собственного голоса. «И поторопись, пока мы не обезглавили и тебя!» Морвен оскалил зубы, но, невзирая на ненависть, которой были полны его глаза, опустился на колени и поднял руки. «Сдаюсь». Огонь исчез. Морвен заморгал, словно его это удивило, но ничего не сказал. Друзья и соратники Брайс поспешно вставали на ноги. Хант поддержал Сатию, ее шатало. Затем все подошли и встали перед Брайс и Руном. И в то же мгновение она увидела не прежний мир, разделенный на дома, а объединенный мир. Правдорубец лежал рядом с обезглавленным трупом короля осени. Брайс подошла и нагнулась за кинжалом. Не взглянув ни на труп, ни на вытекающую оттуда кровь, она сказала Руну. «Хелена придумала свое пророчество с целью объяснить, на что способны меч и кинжал, и какая сила нужна для победы над Астериями. Но, мне думается, в каком-то смысле ее пророчество выражало надежду на мое появление, на мои возможности помимо обретения магической силы». В синих глазах Руны читалось искреннее замешательство. «Меч!» Брайс указала на звездный меч в его руке. Она подняла руку с правдорубцем. «Кинжал, названный в пророчестве ножом!» Она указала на их друзей. Фейцев, ангела, русала и оборотня. «Народ!» «Выходит, оно касалось не только фейцев», — тихо сказал Рун. «Оно и не должно было касаться только их», — возразила Брайс. «Какой смысл мы в него вложим? Таким оно и будет». Брайс слегка улыбнулась. «Наш народ», — сказала она Руну и остальным. «Народ Мидгарда, объединившийся против Астериев». Чтобы это понять, ей понадобилось путешествие через портал, потом на Авален, в пещеры острова, но ее усилия не были напрасными. Морвен презрительно плюнул на пол. «Если вы собираетесь сражаться с Астериями, вас ждет провал. Стройте иллюзии, объединяйте дома. Это вам не поможет. Вас сотрут с лица планеты». «Я оценю твою уверенность», — сказала коленопреклоненному королю Брайс. Вокруг плеч Морвена вновь заклубились тени, сползая по рукам. «Учти, девчонка, я тебе подчинился. Но фейский народ никогда не признает королевой незаконно рожденную полукровку, пусть и звезднорожденную». Рун поспешил к Морвену, готовый расправиться и с ним, но Брайс остановила брата. Она долго смотрела на короля оленей, пристально, стремясь увидеть того, кто прятался под короной из теней, и увидела только ненависть. «Если мы победим, новый мир будет справедливым», — тихо сказала ему Брайс. «Никаких иерархий и прочих нелепостей. То, за что в свое время сражался Хант и за что поплатился вместе с падшими. Но в настоящий момент я являюсь королевой фейцев Вальбары». Она кивком указала на остывающий, обезглавленный труп короля осени. Затем с усмешкой добавила: «И королевой Авалена». «Королевой Авалена ты станешь только через мой...» Прошипел Морвен и умолк, а затем побледнел, увидев ее улыбку. «Как я уже сказала?» Брайс нарочито растягивала слова, подражая его манере. «В данный момент я являюсь королевой, судьей и коллегией присяжных». Брайс взглянула на Сатию. Ту по-прежнему трясло после вторжения близнецов в ее разум. Однако страха в глазах девушки не было. Мужчины, включая и Морвена, пытались сломать ее, но не смогли. Брайс вновь перевела взгляд на короля оленей и вкрадчиво, опять-таки подражая ему, добавила: «А еще я твой грёбаный палач!» Глаза Аваленского короля продолжали пылать ненавистью, когда Брайс вонзила правдорубец ему в сердце. Правдоробцу хватило нескольких ударов, чтобы обезглавить Морвана. Когда Брайс поднялась на ноги, Рун увидел перед собой Фейскую королеву, облаченную в звездный свет, не дрогнувшую перед врагами. Рун мельком взглянул на Ханта. Лицо ангела светилось от любви к Брайс. Рун понял, Хант это тоже увидел. Сатия первой подошла к Брайс, опустилась на колени и, склонив голову, провозгласила. «Да здравствует Брайс, королева фейцев всего Мидгарда!» Брайс поморщилась. «Давайте начнем с Авалена и Вальбары, а там посмотрим». Но Флинн и Деклан тоже встали на колени. К ним присоединился Рун, держа обеими руками звездный меч. «Во имя исправления несправедливости прошлого и от имени всех звезднорожденных принцев, что предшествовали мне», — сказал он, — «этот меч твой». Удивительные слова, произнесенные в нужный момент. И все отнюдь не случайно. Брайс это чувствовала, принимая от брата звездный меч, официальный символ королевской власти. Рун следил, как сестра попеременно смотрит, то на звездный меч, то на правдорубец. Первый сиял звездным светом, второй — тьмой, если тьма была способна сиять. «И что теперь?» — тихо спросила она. «Ты спрашиваешь, чем мы займемся, когда пристроим этих придурков?» — уточнил Рун, кивнув на тело Морвена и отца. Брайс слегка улыбнулась. «Нам, наконец, удалось кое-что узнать». Все сгрудились вокруг нее, приготовившись слушать. «А выяснилось вот что», — сказала Талар. Рун сразу почувствовал, как тяжело дается ему эта непринужденность. Тея весьма странным образом обошлась со своей магией, поделившись дочерьми. Себе она оставила треть прежней силы. Короче говоря, Брайс сейчас обладает 2/3 силы Теи. А Хелена, воспользовавшись средоточием силовых линий под Авалленом, призвала на помощь природную магию и спрятала 1/3 на острове. Если Брайс сумеет найти эту часть, меч и кинжал откроют портал в никуда. Тогда мы сможем запереть там астериев». Брайс выразительно посмотрела на Ханта. «Ты слишком все упростил», — говорил ее взгляд. Но друзьям она сказала другое. «Итак, у нас теперь новая задача. Найти хранилище магической силы, оставленное Хеленой. Аидос утверждал, что после смерти Пелиаса Хелена воспользовалась силовыми линиями Мидгарда и устроила хранилище где-то в здешних пещерах. Брайс вздохнула, оглядев собравшихся. «Есть какие-то соображения насчет его возможного местонахождения?» «Да», — ответил Рун. «Есть у меня одна мыслишка. Серьезно?» Недоверчиво взглянул на него Аталар. «Не смотри на меня так», — буркнул Рун. «Я не ослышалась, что это было уже после смерти Пелиаса?» — спросила Лидия, подойдя к Руну. «Нет, тут все не так просто. А я думаю, это часть Земли», — перебила ее Лидия. «Образно говоря, сила может находиться в костях Авалена». Брайс и Аталар удивленно вскинули брови, однако Рун взглянул на Лидию и кивнул. «Это многое объясняет». «Например?» — встрепенулась Брайс. «Например то, почему Авален когда-то был частью обширного архипелага, а сейчас вокруг него совсем не осталось островов. Ты говорила, что создать хранилище силы, унаследованное от матери, Хелене, помогли силовые линии Авалена. Так? Мне думается, Хелена вычерпала всю земную магию из силовых линий острова, после чего наполнила их магией Теи. Земля, лишенная питания, зачахла. Помнится, ты говорила, что то же самое произошло с тюрьмой, и когда Селена превратила остров в хранилище ее части силы». «У Селены был рог», — начала рассуждать вслух Брайс. «А Хелене пришлось воспользоваться силовыми линиями. Но в обоих случаях это оказало разрушительное воздействие на Землю». Она вновь посмотрела на меч и кинжал. «И как ты предлагаешь извлечь магию Теи из силовых линий?» — спросила Лидия. «Мы даже не знаем способа к ним подступиться». Ей никто не ответил. Возможно, Морвен и король Осени знали ответ. Но оба были мертвы и вдобавок обезглавлены. «У кого-нибудь есть светлые идеи?» — в напряженной тишине спросил Тарион. Рун подавил желание засмеяться, однако Брайс повернулась к Русалу. Казалось, эти весьма банальные слова ее удивили. «Светлые», — пробормотала она. Потом внимательно посмотрела на Аталара. «Зажигай», — прошептала она так, словно нашла ответы на все вопросы. Светлые. Свет. Зажигай. Мир замер. Казалось, сама Урда замедлила время, чтобы не мешать Брайс думать. Она взглянула на стены, на реку звездного света, изображенную Хеленой в нижней части каждой картины. Еще недавно она считала это художественным способом изобразить родословную звезднорожденных, но Селена на своих картинах предупреждала о зле, обитающем под тюрьмой. Сама того не зная, предостерегала о Весперос. Возможно, и Хелена оставила потомкам ключ. Последний вызов. Брайс присмотрелась к восьмиконечной звезде в центре зала. Нижний луч имел две странных щели, одна побольше, вторая поменьше. Ее взгляд переместился на звездный меч и правдорубец. Большой меч и небольшой кинжал. Пожалуй, они поместятся в эти щели, как ключи к хитроумному замку. Но меч с кинжалом откроют не замок, а хранилище силы. Последнюю часть наследия Теи, необходимую для открытия портала в никуда. Когда-то эта сила принадлежала отвратительной личности, опозорившей фейцев обеих планет. Однако сила тут ни при чем. Она может принадлежать кому угодно, в том числе и Брайс. Эта сила поможет ей озарить мир. «Брайс», — окликнул Хант, коснувшись ее спины. Брайс глубоко дышала, внутренне сосредотачиваясь. Пыль и камешки от ее недавнего сражения с фейскими королями начали подниматься в воздух. Она прошла через пыльное облако к восьмиконечной звезде. Точно такая же была у нее на груди. Пыль и обломки закружились, словно Брайс являлась центром вихря. Она глубоко вдохнула, еще больше сосредоточилась и прошептала. «Я готова». «К чему?» — спросил Хант, но ответа не получил. На выдохе она вставила меч и кинжал в щели на нижнем луче звезды. Кинжал плотно вошел в ту, что поменьше, меч столь же плотно в предназначенную для него. Словно ключи, поворачивающиеся в замке, они открыли то, что хранилось внизу. Глава 63. Из-под лезвия меча и кинжала брызнул свет, наполнив руки и сердце Брайс. Она слышала, как свет через ее ноги устремился в каменную толщу. Потом услышала песню земли, сокрытой под этой толщей. Тихую, старую, забытую, но не исчезнувшую. Песня рассказывала Брайс, как когда-то Авален отдал свою радость, пожертвовал сочными зелеными лугами, небесами и цветами, чтобы силовые линии, питавшие его, наполнились иной силой. С тех пор остров ждал прихода того, кто востребует эту силу и вернет ему прежнюю жизнь. «Брайс!» — крикнул Хант. Она посмотрела в глаза своей истинной пары. Ее не испугали слова принца Хэла, сказанные о нем. Не они создавали душу ангела. Его душа целиком принадлежала ей, как и ее душа принадлежала ему. Хелена магическими цепями сковала душу этой земли. Но так больше не будет. Брайс не позволит фейцам распоряжаться чем-либо, кроме собственных жизней. «Вы свободны», прошептала Брайс, обращаясь к Авалену, земле и чистой магии, наполнявшей силовые линии под островом. «Будьте свободными!» Так и случилось. Из звезды на полу вырвался свет, и подземный лабиринт снова задрожал. Стены тряслись, не переставая, тряслись и гремели, гремели и тряслись. Стены начали рушиться. Брайс чувствовала, что Хант метнулся к ней, но упал на колени, поскольку земля под ним стала подниматься. Вокруг них трескались и крошились камни, погребая под собой саркофаг Пелиаса. тела обоих фейских королей и всех их отвратительных предков. Все это превращалось в пыль. Из проломов в потолке хлынул солнечный свет. А потом сама земля расступилась. Брайс и остальных выбросила наверх. Солнечный свет и никаких серых небес. Их выбросило среди холмов, менее чем в миле от замка и королевской столицы. Словно лабиринт пещер все это время сжимался, отступая назад. А из каменистой земли, от звезды под ногами Брайс, разрасталась все шире зеленая трава, усыпанная цветами. Подземная река тоже вырвалась наружу и теперь неслась вниз по склону новорожденного холма. Видя все это, Сатия и Флинн засмеялись. Потом опустились на колени, коснулись пальцами травы. Земная магия, которой они обладали, тоже принялась за дело. Из рук Флинна появился дубок, который стремительно разрастался вшире ввысь. А руки Сатии наполняли пробудившуюся землю Авалена островками земляники, зарослями ежевики, кустами спелой малины и россыпями черники. «Боги милосердные!» — пробормотал Тарион, махнув рукой в сторону моря. Там серые вздыбленные волны сменились бирюзовыми. Ветерок поднимал легкую рябь. А из воды, совсем как на обнаруженной Декланом карте, поднимались большие и малые острова, покрытые сочной зеленью. А на самом Авалене неведомо откуда вставали леса. Чуть позже появились горы, в долинах потекли реки. Изобилие жизни и магии, наконец-то освобожденных из-под замшелой власти фейских королей. Фейская исключительность Авалена осталась в прошлом. Отныне остров был открыт для всех. Брайс чувствовала радость освобожденной земли. Она взглянула на Руна. В глазах брата светился благоговейный восторг, как будто и не было сражения с отцом, чей обезглавленный труп погрузился в темноту недр, став пищей для червей. Лицо Руна выражало лишь восторг и упоение свободой. Боль и страх тоже остались в прошлом. Незаметно для себя Брайс заплакала. Рун подскочил к ней, обнял и тоже заплакал. Хант и их друзья не мешали им, понимая, что братом и сестрой владеет не только радость и светлые надежды на будущее. Горе и боль прошлого тоже требовали выхода. Брайс сознавала, этот праздник может оказаться недолгим, и их всех, возможно, ждет гибель в сражении со стериями. Но сейчас они будут наслаждаться раем, возникшим на пробужденной земле Авалена, какой она была до появления на Мидгарде астериев, до фейцев и прочих ваниров. Остров вселял надежду на будущее всего Мидгарда. Рун взял ее лицо в ладони. Лицо его самого было мокрым от слез, а Брайс не могла остановиться. Она плакала и смеялась, выплескивая все, что скопилось на сердце. «Да здравствует королева!» — сказал Рун и поцеловал ее в лоб. Глава 64. Пробуждение земли Авалена изрядно напугало местных жителей. Хант старался не ухмыляться, глядя на руины замка. Те, кто там находился, успели выбежать и не пострадали. Уцелел и город, но оплот Морвена превратился в груду развалин, которую со всех сторон окружали быстро растущие деревья и стебли плюща. «Последний пинок от возрожденной земли», — сказала Ханту Брайс. С вершины холма, куда они поднялись, открывался вид на развалины замка. Неподалеку собралась кучка фейцев. Все молчали, с тревогой поглядывая на разрушенную королевскую твердыню. Брайс переполняла магическая сила, наследие Хелены и ее проклятого рода, но не только. была и другая сила, исходящая из давней душевной раны, исцеленной в тот момент, когда Рун отсек голову их отцу. Хант обнял Брайс за талию, продолжая смотреть на растерянных фейцев, на пробужденные Авалены острова, появлявшиеся из моря. «С тобой все нормально?» — спросила Брайс, поворачиваясь к нему. Хант мешкал с ответом, продолжая смотреть на меняющийся пейзаж, и только потом сказал. «Нет». Брайс прижалась к нему. «Я же продукт демонических экспериментов. Ребенок из пробирки». «Может, так было в самом начале?» Брайс ласково улыбнулась ему. «Но то, каким ты вырос, каким стал, это твоя заслуга, а не их». Хант покосился на нее. «Помнится, совсем недавно тебе не нравилось, каким я стал». «Хант, я понимаю, насколько паршиво тебе сейчас», — вздохнула она. «Я это чувствую, но я не могу действовать в одиночку. Без тебя, без всех вас». Хант взглянул на нее, и у него защемило сердце. «Я знаю, пытаюсь, но...» Он силился подобрать слова. «Самым жутким моим кошмаром было бы увидеть тебя в руках астериев или мертвой». «А чтобы этого не случилось, позволить им править вечно?» В ее вопросе не было резкости, только любопытство. «Мне очень хочется сказать «да», — признался Хант. «Но в глубине души я хочу сделать все, что потребуется, дабы положить конец их власти, чтобы грядущие поколения, пары в будущем были свободны от нашего тяжкого выбора и не видели страданий, выпавших на нашу долю». Он приложит все усилия и обуздает свой страх. Ради своей истинной пары, ради Мидгарда. «Я знаю», — тихо ответила Брайс. «Захочешь поговорить? Я готова слушать. В любое время». Ее лицо струило искреннюю любовь, отчего у него еще сильнее защемило сердце. Тьма и боль не ушли полностью, но он будет сражаться с их остатками. И Брайс не станет его торопить. «Спасибо, Куинлан». Брайс встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Нежное, мягкое прикосновение ее губ растопило последние льдинки в душе Ханта. Еще раз взглянув на развалины замка, Брайс взяла Ханта за руку, и они спустились к подножью холма, где собрались их друзья. «Итак, я получила последнюю часть магической силы Тей. Но что дальше? Как нам победить астериев? Как подобраться к ним на близкое расстояние, чтобы с помощью меча и кинжала открыть портал и отправить их в никуда?» «Предлагаю сегодня отдохнуть». Хант поцеловал ее в висок. «А пока понаслаждайся красотами пробужденного Авалена». «Что-то не похоже на стратегию Умбры Мортиса». «Мне считать это упреком или как?» Хант слегка толкнул ее крылом. «Брайс, прежде чем думать об астериях, нужно разобраться с кое-какими неотложными делами». «Знаю», — коротко ответила Брайс. В этот момент они подошли к друзьям. Те вопросительно посмотрели на нее. «Поскольку астериям не сунутся на Авален, нужно свести сюда как можно больше жителей города полумесяца. Но втайне, чтобы имперские силы ничего не заподозрили». «Нам бы пригодилась помощь коня глубин», — предложил Флинн. Тарион поморщился, однако промолчал. «А как их корабль пройдет сквозь туман?» — спросила Лидия. Брайс подняла руку. Стена тумана над морем расступилась, затем снова сомкнулась. «Ты забыла, кто я? Я отважная странница между мирами. У меня врожденная способность разбираться с подобными штучками. К тому же...» Она криво улыбнулась. «Я теперь еще и королева Авалена? Управление туманами — сущий пустяк». «Разумеется». Выпучив глаза, пробормотал Хант и заработал толчок под ребра. «Местные жители не обрадуются такому наплыву незваных гостей», — напомнил Рун. Брайс указала на развалины, на исчезнувший прежний уклад, ненароком уничтоженный ею. «У них просто нет иного выбора». «Да здравствует королева. По-другому не скажешь», — усмехнулся Рун. Их окликнул Деклан, поднявшийся на вершину холма. Все повернулись в его сторону. «Брайс, не знаю, что ты сделала с туманами, но теперь сигнал проходит». Он торжествующе помахал мобильником и принялся читать полученные сообщения. «Скромные победы», — сказала Брайс. Лидия с Тарионом засмеялись. Смех Лидии быстро стих. Словно вспомнив о чем-то, она повернулась к Тариону и сказала: «Теперь ты можешь прятаться на Авалене. Океанской королеве не проникнуть сюда без позволения, Брайс». «Прятаться», — повторил Тарион и поморщился, будто это слово обладало гадким вкусом. «Иначе тебе придется умолять ее оставить тебя в живых, а потом до конца дней выполнять ее повеление». «В этом она ничем не отличается от речной королевы». Сатия с любопытством поглядывала на него. Русал пожал плечами, затем напрямую спросил у Лидии: «А ты-то как живешь, постоянно находясь у нее на крючке?» Лидия поджала губы. Остальные сделали вид, что не слушают каждое ее слово. Тарион думал, она вообще не ответит, но она ответила: «У меня не было другого выбора». Она сверкнула глазами на Руна. «Но этому пришел конец». «Как ты сказала?» — удивился Рун. «Если в сражении с Астериями мы уцелеем, я больше не вернусь к Океанской королеве», — ответила Лидия, обращаясь к нему и остальным. Хант хорошо помнил свою встречу с Океанской королевой и знал, к чему может привести подобный демарш. «А твои сыновья?» — осторожно напомнила Брайс. «Если мы победим, все мои враги будут мертвы». Лидия вскинула голову с поистине королевским изяществом, потом кивнула Тариону. «И у нее отпадет надобность в моих услугах. Я не вернусь, и тебе незачем возвращаться. Эпоха безграничной власти правителей закончилась. Первый шаг уже сделан», — добавила она, махнув в сторону развалин замка. Ханта даже прошиб озноб. Столько непоколебимой уверенности было в словах Лидии. Брайс хотела что-то сказать, но не успела. Казалось, и она вслед за Баксианом почувствовала, что новости, поступившие на мобильник Деклана, отнюдь не радостные. Ханта охватило предчувствие беды, и не только его. Все ждали, когда Деклан спустится с холма. У него дрожал кадык, в глазах блестели слезы. «Астери сделали ответный ход». Брайс схватилась за руку Ханта, чтобы устоять на ногах. «Рассказывай», — попросила Лидия. Деклан взглянул на нее, потом снова на Брайс. «По приказу Астериев, Полукс и Мордок нанесли удар по всем базам Афиона. Базы стерты с лица Мидгарда». Хант вполголоса выругался. «Лагеря пленных тоже уничтожены». У Ханта подогнулись колени. По взгляду Деклана он сразу понял, что этим список трагических новостей не исчерпывается. «В луга Асфаделя направлена Астерийская гвардия под предлогом выявления мятежников. Там якобы находилась большая ячейка Афиона». Брайс замотала головой и попятилась. «Но перед заходом гвардии имперские силы выпустили по лугам Асфаделя 10 серных ракет». Дрогнувшим голосом добавил Деклан: «Не выбирая целей». Часть третья. Выныривание. Глава 65. Итан стоял на палубе рыбачьего суденышка, знававшего лучшие времена, только было это десятки лет назад. Рядом стояла Гипаксия. Джизиба Рога не сочла нужным арендовать им что-то более современное и комфортабельное. Спасибо и на том, что команда, состоявшая из оборотней акул, не задавала никаких вопросов. Они вообще не разговаривали с пассажирами, а молча заглушили двигатель, и теперь лодка покачивалась на серых волнах Хальдринского моря. А впереди Из воды поднималась и уходила в небо непроницаемая стена тумана. «Может, твоя метла все-таки действует?» — спросил Итан, кивнув на брошь, украшавшую плащ Гипаксии. «Мы бы тогда перелетели через стену». «Увы, нет. И потом, только Морвен может дать нам проход через стену». Итан протянул руку, туман обвивал ему пальцы. «А как ты думаешь связаться с Морвеном? Постучать в стену? Послать сигнал?» Бодрый голос Итана не совпадал с его внутренним состоянием. За стеной тумана, где-то на острове, находилось тело Софи. Морвен наверняка сообщил Джизибе, что готов отдать тело, привезенное на Авален, его покойным сыном. Хорошо еще, что фейский король не успел избавиться от тела, в чем Итан усматривал помощь Урды. Если верить обещаниям Джизибы, Морвен охотно передаст им труп. Но сначала нужно пересечь барьер. Гипаксия протянула смуглую руку и тоже ощупала туман. «Такое ощущение!» Словно в ответ стена вздрогнула и расступилась. Ярко светило солнце. Холодный ветер сменился приятным теплым бризом. Серые волны превратились в бирюзовые. Впереди лежал настоящий рай. Зрелище потрясло даже угрюмых оборотней. Удивленный Итан повернулся к Гипаксии. Та была удивлена не меньше его. «Как это понимать?» «В прошлые разы, когда я посещала Авален, остров выглядел совсем не так». «Что значит «совсем не так»?» спросил Итан, волчьи инстинкты которого тут же пробудились, готовые к неожиданностям. Гипаксия жестом попросила капитана снова завести двигатель и плыть к манящему берегу, покрытому сочной зеленью. Это место красотой превосходило даже корональные острова. «Здесь произошло что-то грандиозное», — прошептала бывшая королева ведьм. «Я очень надеюсь, грандиозное в хорошем смысле», — настороженно вздохнул Итан. Гипаксия промолчала, и это еще больше насторожило волка. Хант нашел Брайс, сидящий на развалинах башни. Развалины успели покрыться розами и вьющимися растениями. Прекрасное место для отдыха фейской королевы. И совершенно нереальное, если вспомнить, каким совсем недавно был остров. Казалось, возрожденная земля узнала свою королеву и окружила яркими цветами. Некоторые пробивались даже сквозь пряди ее длинных волос. Однако на лице Брайс не было ни тени радости, только усталость и опустошенность. На щеках оставались следы высохших соленых слез. Янтарные глаза Брайс, всегда полные жизни и огня, тоже были пусты. Такую пустоту в ее глазах Хант не видел с тех самых пор, как однажды отыскал ее в баре «Лето», где она топила в выпивке скорбь по Данике. Сейчас давняя рана вновь открылась. Брайс поняла, что отец утаил от нее очень важные сведения, способные помочь в борьбе с астериями. Хант присел на щербатый каменный обломок, прикрыв Брайс крылом. С места, где они сидели, открывался вид на новорожденные острова и зеленовато-голубую поверхность моря. Пробудившийся Авален стал раем. Ханта тянуло взмыть в небо и осмотреть остров с воздуха, но... «Странно как-то получается», — начала Брайс, голос ее звучал хрипло. «Искала я недостающую часть силы Теи. Нашла. А найди я ее раньше. Скольким можно было бы помочь и скольких спасти?» «Зато ты стала еще сильней», — напомнил ей Хант, поцеловав висок. «А найти ее раньше ты никак не могла». «Прости меня». Тихо сказала она. «За все мои наезды на тебя. Я как будто забыла, через что ты прошел и до сих пор проходишь». «Брайс», — пробормотал Хант, не находя слов. «Я прошу прощения за все, что наговорила тебе о твоем участии в общей борьбе», — продолжала она. «Но...» Губы Брайс сжались в тонкую линию, словно она удерживала подступающие слезы. «Ты не виновата в случившемся», — торопливо сказал он. «И никто не виноват, кроме астериев. Ты всегда понимала их мерзостную суть». Ему показалось, что Брайс не слышала его слов, поскольку она заговорила совсем о другом. «Фьюри и Йона вскоре прилетят сюда на вертолете вместе с моими родителями, Эмилием, в смысле Купером. Сирингса тоже захватят». Она посмотрела на мобильник, валяющийся в траве. «К счастью, приспешники Астериев не добрались до них. Но я все равно хочу, чтобы все они остались здесь, где им ничто не угрожает». «Отлично», — сказал Хант. Минувший час все они лихорадочно звонили родным и близким. Хант долго раздумывал, не позвонить ли Исае и Наоми, однако решил не рисковать и не подводить бывших сослуживцев, чьи телефоны вполне могли прослушиваться. Он понимал, что Брайс необходимо побыть одной, но потом не выдержал и пошел к ней. Поскольку замка Морвена больше не существовало, их друзья искали, где устроиться на ночлег. Судя по угрюмой физиономии Руна, поиски не увенчались успехом. Местные фейцы не горели желанием размещать у себя чужаков. Хант мысленно выругался и подумал: «Вы не так запоете, придурки, когда сюда хлынут целые толпы». «Мы могли бы остаться здесь», — прошептала Брайс. Хант понял, эти слова обращены только к нему. «Собрали бы здесь всех родных друзей. Словом, всех, кто способен пересечь Хальдронское море и остаться в безопасности. Навечно. Примерно о том же меня просила Океанская Королева. Но тогда я почти ничем не отличалась бы от своих предшественников, которые предпочитали прятаться». «Да, так можно было бы спасти часть населения Мидгарда. Малую часть. А большинство по-прежнему находилось бы под властью Астериев». Хант наклонился к ней, пристально посмотрев в глаза. «Неужели это твоя стратегия?» «Нет». Брайс повернула голову в сторону, где зеленели недавно появившиеся острова, а дальше тянулась стена тумана. «Я позволю перебраться на Авален всем, кто захочет. Прикажу туману пропускать беженцев». В иное время Хант пошутил бы насчет звезднорожденной королевы, наделенной магическими сверхспособностями. Но не сейчас. Сейчас надо дать ей выговориться. «А мы?» Холодное, отрешенное выражение ее лица заставило Ханта еще плотнее загородить ее своим крылом. «Мы не можем вечно прятаться здесь». «Да, не можем», — согласился Хант. «Пусть видит, что он говорит это не из желания ее успокоить. Он будет сражаться до конца». «Мне страшно даже подумать о недавних зверствах Астериев», — сказала Брайс, склонившись к его плечу. «Об их расправах с Афионом, лагерями, об ударе по лугам Асфаделя». У нее дрогнул голос. Хант был целиком согласен с ней. Нынешняя карательная акция Астериев превосходила все предыдущие. Особенно удар по лугам Асфаделя, где ни в чем не повинные жертвы исчислялись десятками тысяч, включая детей. «На нас лежит обязанность». Брайс подняла голову. «Перед людьми, убитыми на лугах Асфаделя, перед Мидгардом и перед другими мирами. Мы обязаны положить этому конец». На него смотрело до боли знакомое лицо его любимой Брайс. И в то же время на него смотрела королева. Его молнии пробудились, отвечая ее взгляду. Плевать ему, что он — творение генной инженерии Аполеона и Танатоса, и что его сила происходит от них. Если эта сила поможет Брайс, спасет ее и весь Мидгард от Астериев, остальное уже не имеет значения. «Я обязана положить этому конец», — сказала Брайс. Она обвела глазами Авален, окруженные островами, и на мгновение Хант увидел, как они могли бы жить вместе здесь, с друзьями и детьми. Райский уголок, куда не дотянутся Астерии. Картина возможного будущего поражала своей яркостью. Казалось, ее можно потрогать. Наверное, в голове Брайс бродили те же мысли. «Думаю, Урда не просто так отправила меня на Авален». «Показать место убежища?» Брайс покачала головой. «Мне же не давал покоя вопрос, почему туманы не пускают Астериев на остров и как сделать туманы нашими союзниками в войне с этими паразитами. Я думала, приплывем сюда, найдем ответы или даже какое-то тайное оружие, некое устройство, способное отпугивать Астериев. Она перестала разглядывать горизонт и повернулась к Ханту. «Боги, какой изможденный у нее взгляд!» — подумалось ему. «Оказалось, все совсем не так. Астериев не пускают на остров вовсе не туманы, а залежи черной соли. Этим Авален уникален, и других таких мест на Мидгарде нет. Думаю, Урда хотела мне показать, как богато и счастливо можно здесь жить». Что я жила бы здесь в безопасности, окружённая теми, кто мне дорог. У Брайс задрожали губы, но она плотно сжала их. Думаю, Урда хотела, чтобы я все это увидела и узнала, продолжала она. А потом сделала бы выбор, остаться здесь или покинуть этот безопасный рай и сражаться дальше. Богиня меня искушала. А может, богиня сделала тебе подарок? Предположил Хант. «Не проверка на стойкость, не вызов, всего-навсего подарок». Увидев изумленно поднятые брови Брайс, он пояснил. «Урда показала тебе возможность сохранить на Авалене всех, кто тебе дорог, пока ты начищаешь задницы Астерием». Ее улыбка была невыразимо грустной. «Знать, что они останутся в безопасности, даже если мы потерпим поражение». Хант не пытался ее убеждать. Не говорил, что они непременно победят. Вместо этого он пообещал. «Мы сделаем это вместе. Ты и я. Мы вместе покончим с Астериями». Хант взял выбившуюся прядку ее волос и закинул за ее слегка заостренное ухо. «Я с тобой. Целиком. Мы вместе закончим то, что начали». Брайс подняла голову. Честное слово, вокруг нее засверкала корона из звезд. «Я хочу стереть их с лица планеты!» Голос ее звучал тихо и даже мягко, однако в нем звучала неподдельная ярость хищника. «Пойду, раздобуду швабру и ведро», — улыбнувшись, сказал ей Хант. Брайс посмотрела на него. Величественная поза и ярость, владевшая ею, не помешали ей расхохотаться. Это было первым мгновением нормальных отношений между ними. Радостным, прекрасным мгновением. Еще одна ценность, ради которой стоит сражаться до самого конца. Невзирая на солнечный день, вокруг нее расцвели пурпурные ночные цветы, как бессловесный ответ на его слова. Ханту вспомнилось, как несколько месяцев назад они гуляли по ночному саду. Прогулку тогда испортило нападение Кристаллоса, но и тогда цветы в присутствии Брайс раскрывали свои головки. Может, уже тогда они чувствовали силу сумерек, унаследованную ею. «Посмотри, какая красота!» Он кивнул на возродившийся остров. Казалось, Авален реагирует на каждую ее эмоцию. «Наверное, таким был и остров на древней родине фейцев, пока не превратился в тюрьму. Это было, когда там правила Тея, а потом Селена все испортила». Оба острова — тонкие места. Возможно, они каким-то образом связаны и в том мире. Кто знает, может, и земля вокруг тюрьмы пробудилась? Есть только один способ проверить, так ли это. Брайс фыркнула. Сомневаюсь, что они когда-нибудь пустят меня в свой мир еще. А как ты думаешь, есть шансы убедить тех фейцев сражаться на нашей стороне? Нет. Вообще-то, я не знаю, как бы они ответили, но... «Я бы не рискнула просить их об этом. И не только их». «Беру назад свои слова про отдых от составления планов. Нужно безотлагательно выстраивать нашу дальнейшую стратегию». Ханту было противно взваливать эту ношу на плечи Брайс, но нужно двигаться дальше. Брайс права, нельзя прятаться здесь. «Астерии явно ждут от нас ответного удара за содеянное. Возможно, Ригелус рассчитывает, что мы попытаемся собрать армию и атаковать их. Но это провальный замысел. Мы всегда будем уступать им по вооружению и численности войск». Хант покачал головой. «Брайс, я... одну армию я уже потерял». «Знаю, но Хант не хотел менять тему». «Мы обсуждаем уничтожение шестерых Астериев. Если бы нашим противником был один Ригелус, это еще туда-сюда. Но всех шестерых... мы что, разделим их? Будем убивать по одному?» «Нет». «У других осталась бы возможность для контрудара. Мы ударим сразу по шестерым, объединенными усилиями». «Пора открывать портал для Хэла». Брайс молча кивнула. Хант смотрел, как теплый ветер нежно ерошит ей волосы. «И куда это нас приведет?» — спросил он. Звезда на груди Брайс засветилась. «Мы отправимся в Нену. Открывать северный разлом». «Ты с ума?» «Хорошо. Забудем на время о масштабности этого маневра и предположим, все пройдет успешно. Что дальше? Ворвемся в Вечный дворец и начнем крушить астериев?» Брайс вновь подняла глаза к островам и сверкающему морю. Ее лицо сделалось серьезным и величественным. Хант на мгновение увидел лидера, каким она станет, если они уцелеют. «О чем нам постоянно твердил Ригелус?» — спросила Брайс. «О том, что мы стоим у него поперек горла?» Она усмехнулась. «Ригелус изменил своему обыкновению и предложил тебе свободу». Брайс указала на запястье Ханта, где вновь чернело клеймо. «Это была приманка для меня, чтобы я не распространялась насчет убийства Микая и чтобы ты помалкивал про убийство Сандриеллы». «Ты хочешь рассказать об этом на весь Мидгард?» — удивился Хант. «Думаю, Ригелус и вся его шайка беспокоятся, как бы мир не узнал о наших подвигах, о том, что их драгоценных архангелов можно убить, и сделать это может кто угодно». Теперь уже Хант усмехнулся, заметив ей. «Мы-то с тобой далеко не кто угодно». «Конечно, но я по-прежнему намерена показать Мидгарду, что архангелы не заговорены от истребления». «Так, это впечатляет». При одной мысли о затее Брайс кровь понеслась у него по жилам. Ригелус свихнется. «Но что ты достигнешь своим показом?» «Информационное пространство забурлит, и на какое-то время астериям станет не до нас». Брайс хищно улыбнулась. Ее улыбка лишь слегка напоминала улыбку отца, чье тело теперь лежало глубоко под землей. «Это отвлечет их куда надежнее, чем любая армия из Хэла». «Хорошая идея», — признался Хант, продолжая думать над замыслом своей истинной пары. «Честное слово, хорошая. Но как ты это докажешь? Зрителям придется поверить тебе на слово, а астери немедленно выступят с опровержением». «Потому мне и надо переговорить с Джазибой». «О чем?» Брайс встала и протянула Ханту руку. «Видеокамеры галереи зафиксировали мою расправу над Микаем. У нее сохранились записи». Перед Итаном простирался Мидгардский рай. Прозрачнейшее море, сочная зелень, речки и водопады, несущие свои воды к морю, тончайший песок побережья, щебетание птиц. Но это не усыпило его бдительность. Лодка бросила якорь в бухточке. Последние несколько футов до берега ему и Гипаксии пришлось идти по воде. «Куда теперь?» Спросил он бывшую королеву ведьм, пристально оглядывая густую растительность на границе побережья и окрестные холмы. «Джазиба говорила, что замок в нескольких милях от берега. Но пока мы плыли, я не видел ничего похожего». Сверху послышалось хлопанье крыльев. Верный инстинкту, Итан тут же превратился в волка, заслонил с собой Гипаксию, поднял морду и зарычал. Через мгновение ему в ноздри ударились два запаха. Все мысли улетучились из головы Итана, когда на песок опустился Хант Аталар, держа на руках Брайс. Глава 66. Итан, вернувший себе гуманоидный облик, сидел в траве напротив Брайса Ханта и не мог заставить произнести себя ни слова. Гипаксия, расположившаяся рядом, тоже молчала, не мешая ему думать. За спиной Брайс расселись Рун, Флин, Дек, Тарион, Баксиан и Лидия. Еще одна женщина была никто иная, как сестра Флина и жена Тариона. Итан догадывался, на острове произошло нечто весьма странное, выбивающееся из общих понятий. Однако никто не торопился рассказывать. Наоборот, Все ждали от него рассказа о причинах, заставивших их с Гипаксией приплыть сюда. Тяжесть в горле становилась невыносимой. «Я...» Все внимательно смотрели на него и ждали. «Мне нужно тело Софи Ренест». «Ого!» — присвистнул Хант. «Вот уж чего не ожидал услышать». Итан умоляюще посмотрел на Умбру Мортиса. «Джезиба говорила, что тело находится у короля Морвена». «Находилось», — уточнил Рун, скрещивая руки на груди. Его татуировки выглядели так, словно их пропустили через уничтожитель бумаг. Итан это заметил сразу же, едва закончились приветственные объятия. Он обнимал друзей так крепко, что они пошутили насчет не волчьих, а медвежьих объятий. «Официально тело Софи теперь принадлежит Брайс». Итан покачал головой, ничего не поняв. «Морвен мертв, а Брайс стала королевой Авалена». С расстановкой произнес Хант. Итан лишь моргал, уставясь на Брайс, а та поглядывала на него с непонятной осторожностью, будто знала что-то не слишком приятное. «Луга Асфаделя», — выпалил Итан. «Слышали ли они об эстрийской атаке и вообще...» «Мы знаем», — сказал Флинн. «Грёбаные мерзавцы», — буркнул Тарион. «Насколько серьезно?» — только и спросила Брайс. Итану не хватало сил говорить о погибших, особенно о множестве детских тел. «Несложно догадаться», — мрачным тоном произнесла Гипаксия. «И еще серьезней». После ее слов установилась гнетущая тишина. «Если вы прервали оказание помощи жертвам и отправились сюда», — сказала Лидия, не сводя глаз с сестры, «у вас явно были на то серьезные основания». «Но зачем Итану понадобилось тело Софи?» И вновь все уставились на него. «Потому что я облажался. По полной», — упавшим голосом ответил Итан. Его речь лилась безостановочно. Давясь словами, Итан рассказывал, как нашел наследницу династии Фендер, освободил ее из плена у астронома и затем убил. Для Тариона, Флина и Дека все это не было новостью. Но, судя по сердитым взглядам, бросаемым на них Брайс и Руном, в хаосе последних дней они напрочь забыли рассказать про события в логове королевы змей. Итан не понимал, как можно было умолчать о том, что искорежило ему жизнь. Но сейчас не время об этом думать. Он перешел к той части повествования, о которой не знал никто. О том, как они с Гипаксией пытались воскресить Сигрет, и как наследница неожиданно превратилась в жницу. Под конец рассказа все смотрели на него вытаращенными глазами. Особенно Брайс. Когда он говорил, что нашел замену Сабине, волчицу, которая понравилась бы Данике. «Если тело Софи в целости и сохранности», — закончил Итан. «Увы, нет», — тихо ответила Брайс. Итан заглянул в темно-янтарные глаза Брайс, и ему сдавило грудь. «Замок Морвена обрушился», — с печалью сообщила Брайс. «Даже если тело Софи при этом не пострадало...» Оно погребено под горой обломков. Добраться до него невозможно. Итан спрятал лицо в ладонях и тяжело вздохнул. Флинн обнял его за плечи, желая хоть как-то утешить. «Возможно, есть другой способ». «Нам требовался буревестник», — не поднимая головы, пояснил Итан. «Теперь уже ничего не исправишь и ничем не поможешь, Сигрет. Он погубил ни в чем не повинную волчицу». Мечтал помочь своему народу, а вышло наоборот. «Послушай», — сказала ему Брайс, и нежность в ее голосе почти добила Итана. «Было бы очень здорово заменить Сабину другой предводительницей из династии Фендер, но...» «Но что?» — прорычал Итан, убирая руки с лица. Глаза Ханта настороженно сверкнули. Никто не имел права рычать на его истинную пару. Однако Брайс тон волка ничуть не смутил. «У нас есть проблемы посерьезней, и время, увы, не наш союзник». «Я убил ее», — дрогнувшим голосом произнес Итан. «Это понятно. Собственными руками». «Регулус затребовал от меня молний для схожей цели», — сказал Гипаксий Хант. Брайс вздрогнула, словно слышала это впервые. «Вдруг они подойдут и для Сигрет?» «Попробовать стоило бы», — согласилась Гипаксия. «Только я не захватила с собой никаких сосудов для хранения подобной энергии». «Ты имеешь в виду кристаллы?» — спросил Рун. Все повернулись к фейскому принцу. Он посмотрел на Лидию, словно прося пояснить. «В архиве нам попалась целая коробка таких кристаллов». «Ригелус тоже явился в застенок с кристаллом, куда и поместил молнии Аталара. Может, и тебе такой способ хранения подойдет?» Гипаксия кивнула. «Мне надо не так уж и много», — сказала она Ханту. Брайс взглянула на друзей. Рун понял ее намек и махнул остальным. «Давайте сходим в архив за кристаллами. Надеюсь, здание уцелело». Флинн, Дек, Лидия, Баксион и Тарион с женой отправились вместе с Руном. Из всех только Тарион обернулся на ходу. Его глаза были полны сострадания к волку. Он лучше других понимал, каково сейчас Итану и кому волк обязан дерьмовой ситуацией, в которой завяз по уши. «Итан, что случилось? Того уже не переиграешь!» Брайс взяла Итана за руку. «Тоже я слышал и от Джизибы», — угрюмо признался он. «И она права», — сказала Брайс. Аталар кивнул. «Наш сумасшедший мир стремительно меняется, и мы сами стремительно меняемся, не успевая осознать происходящего с нами. Прошло всего ничего, а Гипаксия уже не королева ведьм. Ты хоть задумывался об этом?» Вопрос Брайс ударил его наотмашь. Итану стало стыдно. Он так зациклился на своих переживаниях, что даже не думал, каково сейчас ведьме. Но лицо Гипаксии оставалось серьезным и решительным. «Ты непреднамеренно убил Сигрет. Она превратилась в жницу, а ты пытаешься вернуть ее на правильный путь. Одно это достойно восхищения». «Нечего меня утешать!» — рявкнул Итан, и снова глаза Аталара предостерегающе вспыхнули. «Я тебя и не утешаю», — ответила Брайс. Она стала королевой Авалена, и Итан чувствовал это по ее взгляду. Взгляду прирожденного лидера. «Я люблю тебя за многие твои качества, в том числе и за готовность ни перед чем не останавливаться ради справедливости». «Вот-вот. Я пытался восстановить справедливость. Окончилась поединком с Сигрет». «Злясь на себя», — буркнул Итан. «Пусть так». Брайс перевела взгляд на Гипаксию. «Мне нужна помощь вас обоих. Урда не напрасно отправила вас на Авален». «Помощь в чем?» Без тени эмоций спросила Гипаксия. Брайс и Хант переглянулись. Ангел кивнул своей истинной паре, словно говоря, «Твоя история, тебе и рассказывать». «В общем...» Брайс сорвала несколько травинок и теребила их в руках. «Мне нужно очень о многом вам рассказать». Целый ворох новостей. «А ты была права насчет вороха новостей», — сказал Итан, выслушав Брайс. «Я до сих пор не понимаю, чем мы с Итаном можем тебе помочь», — призналась Гипаксия. «Тебя готов поддержать, Хэл, но я уже не обладаю никакой властью над ведьмами, да и за Итаном волки не пойдут». «Не надо никаких мидгардских армий», — возразила Брайс. «У нас все равно нет времени на это». «Тогда какая помощь нужна от нас?» — спросила Гипаксия, дергая себя за тугой локон. Глаза Брайс вспыхнули. «Нужно, чтобы ты нашла противоядие от астерийского паразита». Гипаксия несколько раз моргнула. Эту часть рассказа Брайс она восприняла болезненно. Получалось... Все жители Мидгарда постоянно получают отраву вместе с водой, что уничтожает большую часть их магических способностей. «В свое время ты нашла противоядие от Синта?» — напомнила Брайс. «Сейчас мне снова нужна твоя помощь. Помоги нам сравняться силами с астериями, прежде чем мы дадим им решительный бой. Освободи нас от их ограничений. Ты слишком горячо веришь в мои способности». «Вначале я должна изучить свойства паразита. После этого станет понятно, какие свойства должны быть у противоядия». «У нас нет времени на исследования по всем правилам науки», — вздохнула Брайс. Мне совесть не позволит предлагать вам что-то не прошедшее всесторонних испытаний», — возразила Гипаксия. «Брайс не преувеличивает. Времени на испытания у нас действительно нет», — твердо заявил ведьми Хант. «Мы будем рады любому варианту. Пусть твое противоядие имеет ограниченный срок действия. Главное, чтобы на этот отрезок оно держало паразита в узде». «Не знаю, возможно ли это», — продолжала отнекиваться Гипаксия, но по ее глазам было видно, что колесики в мозгу уже завертелись. «И потом мне понадобится лаборатория, а при нынешнем состоянии Авалена вы вернули ему прежний облик и только. Сомневаюсь, что в нынешних условиях я смогу сделать что-то полезное». «Целиком с тобой согласна», — сказала Брайс. «Поэтому вам обоим придется вернуться в Лунатион. Дом Пламени и Тени обеспечивает вам надежное пристанище. Там вы в безопасности, особенно рядом с Джизибой». Итан не стал рассказывать Брайс, кем и чем на самом деле являлась Джизиба. Пусть колдунья сама рассказывает, если сочтет нужным. «Ты сказала, что мы оба должны вернуться. Почему оба? Я ничего не смыслю в естественных науках. Какой из меня помощник Гипаксии?» «Зато ты умеешь сражаться», — ответил ему Аталар. «И защищать. Гипаксия будет работать, а ты ее охранять». Итан повернулся к Брайс. Та внимательно смотрела на него. «Но Сигрид...» «Итан, нам позарез необходимо противоядие», — тихо, но решительно сказала Брайс. «Больше, чем что-либо. Хант поделится с вами молниями для Сигрид, однако противоядие стоит на первом месте». Она посмотрела на Гипаксию. «И как можно быстрей». Несколько секунд женщины молча смотрели друг на друга. «Хорошо». Гипаксия склонила голову. Итан закрыл глаза. Его надежды рухнули. Гипаксия с головой уйдет в поиски противоядия, а Сигрид останется жницей. Но друзья нуждались в нем, просили его о помощи. Мог ли он отказать им даже ради спасения Сигрид? Достаточно, что он сломал жизнь волчицы. Он не подведет друзей. «И когда нам возвращаться в город полумесяца?» — спросил Итан. «Немедленно», — без тени улыбки ответила Брайс. «Немедленно?» — переспросила Гипаксия, впервые приоткрыв свои внутренние тревоги. «Лодка по-прежнему вас ждет», — сказала Талар, махнув рукой в сторону моря. «Сейчас мы возьмем у наших кристаллы. Я наполню их энергией молний. После этого вы поплывете в Лунатион». «А если... когда противоядие будет готово? Как я вам сообщу?» — спросила Гипаксия у Брайс и Ханта. «Позвонишь нам?» «Мобильная связь теперь здесь работает», — ответила Брайс. «Если нас не застанешь, переправишь дозы противоядия прямо в Вечный город. Там, на горе Хермон, Астерии устроили склад механокостюмов. Поблизости есть конспиративная квартира. Мы тебя найдем». «Второй вопрос. Когда?» Лицо Брайс посуровело. «Ты сама поймешь, если помогать станет поздно». «Брайс», — начал было Итан. Но Брайс кивнула в сторону сверкающего моря. «Как можно быстрее», — сказала она бывшей королеве ведьм. «Я очень тебя прошу». С этими словами она подошла к Аталару, и они вместе полетели догонять ушедших друзей. Обстоятельства не оставляли Итану шансов переговорить с Тарионом, Флином и Деком. Даже попрощаться не удастся. Гипаксия смотрела вслед улетевшему ангелу и Брайс. Наверное, у нее были схожие мысли по поводу сестры. Минут через 20 Брайс и Аталар вернулись. Ангел принес полдюжины кристаллов, которые переливались и слегка шипели. Теперь это были хранилища молний. Гипаксия убрала кристаллы, пообещав распорядиться ими должным образом. Брайс поцеловала в щеку ее и Итана. В свое время Итан отдал бы что угодно за поцелуй Брайс. Сейчас он ощутил лишь опустошенность и досаду. Аталар похлопал его по плечу, подхватил Брайс и, снова взмыв в небо, быстро превратился в точку на синем фоне. Они остались вдвоем. Гипаксия повернулась к тропинке, что привела их с берега сюда. «Идем, Итан. Жизнь бросила нам вызов, и мы должны его принять», — уверенно сказала она и похлопала себя по карману. Кристаллы Аталара просвечивали даже сквозь темно-синюю ткань ее одежды. Повернувшись, бывшая королева ведьм пустилась в обратный путь. Итан задержался, думая о своих провалах. Он не уберег Сигрид при жизни. И хотя не он воскрешал ее потом, этот провал он тоже приписывал себе. Он больше не имел права на провалы. Он должен помочь друзьям и всему Мидгарду. Однако решение тяжело давило на него. Он всегда считал себя хорошим парнем. Получалось, что напрасно. Может, просто занимался самообманом? Он не знал, куда все это его заведет. Постояв еще немного, он пошел следом за Гипаксией, повернувшись спиной к Авалену и надеждам, возлагаемым на остров. Казалось бы, задача выполнена, они получили молнии. Но помощь Сигрид придется отложить на неопределенный срок. А пока от него требовалось побыстрее переставлять ноги, чтобы не задерживать команду лодки. Может, теперь он перестанет оставлять за собой сплошную разруху. Глава 67. Баксиана Хант отыскал в замковой конюшне. Тот устраивал постели из охапок свежего сена. Конюшня уцелела лишь потому, что находилась на приличном расстоянии от замка. «Ну что, снабдил волчонка и ведьму своими молниями?» Вместо приветствия спросил Баксиан. «Да, они уже плывут обратно в Лунатион. Но первейшая задача для Гипаксии — найти противоядие от паразита». «Хорошо», — буркнул Баксиан. «Надеюсь, им повезет больше, чем мне с поиском мест для сегодняшнего ночлега». «Что? Так все плохо». Хант прислонился к дверному косяку. «Никто не пожелал сдать нам комнату. Даже переночевать не пускают. Не выгонять же их силой из собственных домов». Изверг театральным жестом обвел конюшню. «Добро пожаловать в отель «Конский навоз».» Хант усмехнулся, оглядывая потемневшие балки постройки. «По правде говоря, я спал в куда худших условиях. У здешних лошадей дом получше, чем тот, где я рос». «Грустно, но правда». «Я тоже», — ответил Баксиан, чем немало удивил Ханта. «Я, знаешь ли, вырос в одном из беднейших кварталов Равелиса. Полуоборотень, превращающийся в гончую, и полуангел. На моих родителей одинаково косо смотрели и в доме земли и крови, и в доме неба и дыхания. И их запросто могли выгнать с работы». «Кто из родителей был ангелом?» «Отец. Он служил капитаном в 45-м легионе Сандриэлы. Ему приходилось легче, чем матери. От нее отвернулась вся родня за то, что она спуталась с ангелом. Но расплачиваться за совместную жизнь пришлось обоим». Судя по мрачному тону, Хант догадался, последствия были трагическими. «Мне было 8. Я до сих пор не знаю, что послужило причиной, но собралась толпа». У Баксиана задергался кадык, но он доделал одну сенную постель и взялся за другую. «Кончилось тем, что маму разорвали в клочья. Ее же соплеменники-оборотни. Отца схватили ангелы, которыми он командовал, и устроили ему живую смерть». Хант вполголоса выругался. «Сослуживцы отца впали в неистовство». Баксиан покачал головой. «Стоило его крыльям начать отрастать, как их отрезали снова». Он потерял много крови, и в конце концов организм просто не выдержал. «Сочувствую», — тихо сказал Хант. «Я и не знал». «Никто не знал, даже Сандриэлла». Баксиан развернул одеяло и накрыл им сенную подстилку. «Я оказался предоставленным самому себе. Родни хватало с обеих сторон, однако никто не желал брать к себе полукровку, как они меня называли. Я научился жить на улицах, выживать в трущобах. Научился прятаться, подслушивать важные сведения, а затем продавать их заинтересованным сторонам. У меня это так здорово получалось, что через какое-то время я приобрел известность. Меня прозвали змеей, поскольку я многим попортил жизнь. Слух обо мне дошел до Сандриэллы, и она позвала меня к себе в Триарии. Быть ее шпионом и ищейкой. Змея превратилась в изверга. Так меня называли в трущобах. Но кое-что змеиное в атрибутике осталось». Хант сразу вспомнил доспехи Баксиана, напоминавшие змеиную кожу. «Я ненавидел службу. Сандриэлу, Лидию тоже. Мне всегда казалось, будто она видит меня насквозь. Однако, куда я еще мог податься?» Баксиан закончил устройство постелей и повернулся лицом к Ханту. «Служба Триариям Сандриеллы была лучшей жизни в трущобах. Там вечно приходилось оглядываться, как бы тебя ни пырнули в спину. Но зверство, которое она заставляла нас творить...» Баксиан коснулся шрама на шее, оставленного Хантом. «Я это заслужил. Мы все творили зверство по приказу Сандриеллы», — резким тоном напомнил ему Хант. «Так-то оно так. Но у тебя не было выбора. А у меня был. Ты старался избегать точного выполнения приказов, не чинить вреда там, где это было возможно». «Спасибо, Данике», — сказал Баксиан. «Есть ли лучшая причина, чем любовь?» Баксиан печально улыбнулся. «В общем, я рассказал ей все, Данике. И она поняла. Не осудила меня. Сказала, что у нее есть подруга, наполовину человек и наполовину фейка, которая сталкивается с такими же бедами. Думаю, ее любовь к Брайс помогла ей полюбить и меня». «Ты бы сказал Брайс об этом», — с улыбкой предложил Хант. Баксиан пристально посмотрел на него. «Вы-то оба как? В порядке? А то в пещере было жарковато». «Обошлось». Хант протяжно выдохнул. «Мы в порядке. Мы потом поговорили. И то, что вы узнали, побывав на Хэле...» Брайс рассказала всем, что узнала от принцев Хэла о происхождении Ханта. «Ты как по этому поводу?» Хант задумался. «По сравнению с происходящим, это вторично. Жаль, конечно, отца. Или отцов. Если честно, не знаю, что и думать». «Так ли это важно?» — усмехнулся Баксиан. «В смысле, твоя генетическая начинка?» Хант снова задумался. «Нет. Это просто свойство моей крови. Особенность моей магии. Это не сказалось на моей личности». Он пожал плечами. «Брайс так считает. Я стараюсь верить ей». «Тогда почему ты до сих пор не удалил художество Ригелуса?» Баксиан кивком указал на татуировку вокруг лба Ханта. «Принцы утверждали, что сил для этого у тебя хватает». Хант задрал голову, рассматривая перекрытие потолка. «Удалю». Баксиан выразительно посмотрел на него, показывая, что видит бывшего сослуживца насквозь. Он понимал, Ханту нужна передышка. Нужно время, чтобы все обмозговать и переварить. Конечно, Хант хотел освободиться от татуировки, но становиться настоящим принцем Хэла, или как это называется, к этому он был не готов. Во всяком случае, пока. «Брайс права», — помолчав, сказал Баксиан. «Твою личность определяют вовсе не особенности строения организма. Это зависит от того, кто тебя растил. Важно, каков ты сейчас». Перед мысленным взором Ханта мелькнуло лицо матери, воспоминания о которой он хранил у самого сердца. «Вы с Брайс обговаривали, как вести психологические беседы со мной?» Баксиан засмеялся, потом оглянулся по сторонам. «Кстати, а где она? Продолжает покрывать Авален садами?» «Наверное». Хант тоже засмеялся. «Но у меня к тебе вопрос. Через несколько минут у нас состоится военный совет, а перед ним хочу кое о чем тебя спросить». «Слушаю». Баксиан скрестил могучие руки на груди. «Вскоре на Мидгарде может начаться Хэл кромешный. Мне нужен кто-то, способный руководить, когда меня нет на месте». «А где будешь ты?» «Брайс тебе расскажет обо всем». Уклончиво ответил Хант, выдерживая пристальный взгляд Баксиана. «Словом, мне необходим заместитель». Баксиан удивленно посмотрел на него. Всплыла картина из прошлого. Хант в военной палатке отдает распоряжение солдатам накануне сражения. Воспоминание было не из приятных. Баксиан прогнал его и сложил крылья. «Подожди, а кто тебя самого назначил командующим?» Ответ был настолько очевиден, что Хант даже закатил глаза, удивляясь непонятливости Баксиана. «Моя жена. Кто же еще?» «Ну так как? Мне нужен опытный воин, умеющий сражаться на суше и в воздухе». «Ты спрашиваешь лишь потому, что у меня есть крылья?» Баксиан для пущей важности взъерошил свои черные перья. «Я спрашиваю, потому что доверяю тебе, придурок. По какой-то странной причине», — ответил Хант, заметив изумление на лице изверга. «Конечно, узы, рожденные в астерийском застенке, самые крепкие», — почти весело произнес Баксиан, но потемневшие глаза выдавали его истинное настроение. «Благодарю за честь. Как принято говорить, доверие оправдаю. Обрисуй задачи, и я начну их выполнять». «Спасибо. Теперь идем на совет». Хант повернулся. «Возможно, через несколько минут ты пожалеешь, но все равно спасибо». Местом проведения военного совета избрали равнину подальше от города, чтобы обезопасить себя от возможных шпионов. Развели костер. Для большей безопасности Флинн вырастил вокруг дубовую рощу. Его земная магия так и рвалась наружу, отвечая на призыв возрожденной земли, которая жаждала дальнейшего преображения. «Обойдемся без предисловий», — сказал Рун и выразительно посмотрел на сестру. «Мы отправляемся в Нену, чтобы открыть северный разлом». Брайс вместе с Хантом сидела на большом камне. Услышав слова брата, она немедленно внесла коррективы. «В Нену отправляюсь я, вместе с Хантом и родителями. Мне понадобится консультация Рандала. Баксиан до их возвращения останется здесь. А ты, братец, возьмешь двух этих тусовщиков?» Она указала на Флина и Деклана, заработав от каждого по сердитому взгляду. «И вернешься в Лунатион». Рун заморгал. В иное время он счел бы это шуткой, но лицо сестры было предельно серьезным. «Зачем?» — спросил он. «Чтобы погибнуть? Если нас схватят, это верная смерть». «Чтобы разыскать Исаю и Наоми и узнать, готовы ли они примкнуть к нам. Их телефоны прослушиваются, а электронная почта просматривается. Других способов связаться с ними у нас нет». «Ты предлагаешь нам убедить двух триариев Селестены примкнуть к мятежникам?» — спросил Дек. «Их не понадобится особо убеждать», — сказал Хант. «Но они нам нужны». Рун покачал головой. «Если ты подумываешь о создании отряда ангелов для сражения с астериями, оставь эту мысль. Ни один ангел не последует за нами в бой. Даже Аталар». Брайс стояла на своем. Рун знал, это ее план, и поколебать их с Аталаром невозможно. Он приготовился возражать, но Дек его опередил. «Почему мы, а не Баксиан?» — спросил он. «Ему легче договориться с ангелами». Теперь уже Брайс покачала головой. «Баксиан останется здесь и будет координировать все, что касается прибывающих беженцев. В наше отсутствие вся полнота власти перейдет к нему». «Это и мы могли бы сделать», — возразил ей Флинн. «Нет», — холодно ответила Брайс. «Не могли бы. Фейцы будут его побаиваться. А значит, результативность его правления окажется выше вашей». «Почему ты так считаешь?» — не унимался Флинн. «Нас местные еще как боятся». «Хотя бы потому, что он нашел нам место для ночлега», — прорычал Хант. Баксиан посмотрел на сына фейского правителя и двинул бровями. «А остальные лишь жаловались, что никто не желает пускать нас на постой». Флинн и Дек нахмурились. Рун, видя, что Брайс повернулась к Лидии, затаил дыхание. «Я не вправе тебе приказывать. Знаю, что у тебя есть обязательства перед Океанской Королевой. Поступай так, как сочтешь нужным». «Я отправлюсь с Руном», — тихо ответила Лидия, и в груди Руна что-то вспыхнуло. Брайс кивнула, но Рун успел заметить благодарность, мелькнувшую в глазах сестры. «А я?» — спросил до сих пор молчавший Тарион. «Тебя я настоятельно прошу вернуться к Речной Королеве», — сказала ему Брайс. «Твоя задача — убедить ее дать подводное пристанище для максимально возможного числа горожан». Тарион побледнел. «Длинноногая. Я бы с радостью, но она меня убьет». «Тогда найди способ убедить ее оставить тебя в живых», — генеральским тоном произнес Аталар, пристально глядя на русала. «Насколько помню, капитан как его там не обделен умом и способностью убеждать. Вот и найди то, что для речной королевы окажется важнее удовольствия тебя казнить». Тарион взглянул на Сатию, внимательно следившую за разговором. «Королеве не понравится мое новое семейное положение. Придумай способ умилостивить ее», — снова сказал ему Хант. Тарион плотно стиснул зубы. Рун чувствовал, русал лихорадочно обдумывает варианты. «Двор речной королевы был единственным местом, где во время весеннего нападения могли укрыться жители города», — напомнила Брайс. «Вы все не жалели сил, помогая жителям спасаться от демонов. Напомни речной королеве об этом. Скажи ей, что надвигается невиданная доселе буря. За атакой на луга Асфаделя могут последовать другие. Нам надо, чтобы она разместила у себя как можно больше простых горожан. Если кто и может склонить ее на нашу сторону, так это ты, Тарион». «Ах, длинноногая!» Вздохнул Тарион, растирая лоб и щеки. «Разве я могу отказаться, когда ты так просишь?» К удивлению Руна, Сатья положила руку на колено русала и объявила. «Мы вместе поедем». «Тогда она точно ухлопает Тариона», — заявил сестре Флин. Сатья сердито посмотрела на него. «У меня есть некоторый опыт общения с высокомерными правителями», — сказала она, дерзко задрав голову. «Я не боюсь речной королевы». Тарион удивленно посмотрел на жену, намереваясь ее отговорить, но понял всю бесполезность своего намерения. «Хорошо», — сказала ей Брайс. «Спасибо за поддержку». «Значит, решено», — подытожил Рун. «С рассветом разлетимся на все четыре стороны». Звезда на груди Брайс ярко вспыхнула, осветив окрестности. «С рассветом нанесем ответный удар Астериям». Рун продолжал размышлять о намерениях сестры. Подумать только, открыть северный разлом для Хэла. Должно быть, она свихнулась. И тем не менее, он доверял ей и Аталару. У обоих наверняка имелись козыри в рукаве, которые они разыграют в нужный момент. Сенная постель хрустела и кололась. Рун ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть. Возможно, сон не шел еще и потому, что рядом лежала Лидия, которая тоже не спала и смотрела вверх на скрытые темнотой балки потолка. Когда она взглянула на Руна, он мысленно спросил. «Не спится?» «Я думаю обо всех агентах Афиона, с кем пришлось соприкасаться за эти годы. Я не знал их настоящих имен. Для меня они были просто люди, помогавшие устроить диверсию на хребте и выполнявшие множество других заданий. А теперь никого из них не осталось в живых». «Это не твоя вина». «Удар по лугам Асфаделя был наказанием твоей сестре, а уничтожение баса Фиона и узников лагерей — этим Астерии наказали меня. Афион помогал мне в устройстве вашего побега, и Ригелус захотел отомстить». У Руна защемило сердце. «Мы заставим Астериев заплатить за это». Лидия легла на бок, повернувшись лицом к нему. «Боги, да чего же она красива!» «Как ты себя чувствуешь?» — осторожно спросила она. «Я имею в виду после случившегося с твоим отцом». «Сам не знаю. Там, в пещере, это казалось правильным шагом и даже благом. Но теперь...» Он покачал головой. «Я думаю не столько о нем, сколько о своей матери. О том, как она отнесется к его гибели. Возможно, она единственная, кто будет скорбеть по нему». «Она его любила?» «Она была к нему привязана. Хотя он относился к ней немногим лучше, чем к племенной кобыле». Но все эти годы он обеспечивал ей безбедную и комфортную жизнь в благодарность за рождение сына. И за это она всегда была ему благодарна. Лидия протянула руку сквозь узкое пространство, разделявшее их постели. Отросшие пальцы Руна были еще слишком бледными, на них не успели появиться мозоли. Кожа Лидии была нежной и теплой, хотя в ее руке чувствовалась сила. «Ты найдешь способ преодолеть тяжесть содеянного и жить дальше». «Я нашла». Рун удивленно посмотрел на нее. «Ты?» «Да, я убила его». Без обиняков устало ответила Лидия. «Почему?» «Потому что он был чудовищем. Не только по отношению ко мне, но и ко многим другим. Я замаскировала это под нападение мятежников. Отец ехал для встречи со мной. Я попросила людей из Афиона надеть меха на костюму и поджидать его машину на горном перевале». После атаки осталась сплющенная машина и труп. То и другое они подожгли. Рун мог лишь моргать. «У меня получилось гораздо быстрее. Взмах меча, и голова отделилась от тела». «Согласна, так быстрее». В ее глазах была холодная ярость. «Я попросила агентов Афиона, тех, что были в механокостюмах, сплющивать машину с отцом внутри помедленнее. Они выполнили мою просьбу». «Кто она, милосердная?» «Потом я тоже много думала о своей матери», — тихо продолжала Лидия. «О Гекубе, тогдашней королеве вальбарских ведьм. Как она восприняла гибель своего бывшего возлюбленного? Вспомнила ли обо мне? Возникло ли хотя бы отдаленное желание встретиться со мной и узнать, как я живу? Но я так и не получала вести от нее. Ни тогда, ни потом». «Сочувствую тебе», — сказал Рун, крепко сжимая ее руку. Потом спросил. Значит, ты действительно не собираешься возвращаться к Океанской Королеве? Нет. И уж точно я больше не буду ее шпионкой. Когда я говорила, что не служу никому, это не было просто словами. Удивишься ли ты, если я скажу, что горжусь тобой? Я действительно горжусь. Она усмехнулась и переплела их пальцы. Большой палец Лидии гладил тыльную сторону его руки. «Я вижу тебя, Рун», — нежно сказала она. «Всего, целиком». Эти слова были подарком. Руну сдавила грудь. Не удержавшись, он тихо, чтобы никто вокруг не слышал, наклонился к Лидии и поцеловал ее в губы. Поцелуй был нежным, почти бесшумным. Потом он тут же отстранился, но Лидия другой рукой коснулась его щеки. Луна слабо освещала пространство конюшни, и на этом фоне ее глаза сверкали, как два маленьких золотых солнца. Голос Лидии, звучавший в мозгу Руна, стал низким, мурлычущим. Руну ее голос показался невидимой рукой, плотно обхватившей его пробудившийся член. «Когда мы будем спать не в конюшне и не в компании друзей, я обязательно тебя потрогаю. Везде». Член Руна мгновенно окаменел и начал соднить. Он зажмурился, сопротивляясь желанию, но губы Лидии скользили по его губам и молчаливо дразнили. «Я хочу оттрахать тебя по полной», — мысленно прошептала Лидия. Она разомкнула пальцы и переместила руку вниз, сжав ему член через ткань брюк. Рун закусил губу, чтобы не застонать. Пальцы Лидии водили по его члену. «Я хочу, чтобы это оказалось во мне». Она придавила его ладонью, и Рун тихо застонал. «Хочу, чтобы ты оказался во мне». «Да». Только и мог ответить Рун. Других мыслей у него не было. В его мозгу зазвенел смех Лидии. Ее губы коснулись чувствительного места у него под ухом. Ее зубы покусывали его жаркую кожу, а рука по-прежнему оставалась у него между ног. Рун извивался на постели, а проклятое сено предательски громко хрустело. «Пожалуйста, не трахайтесь рядом с нами», — пробормотал Флинн, лежавший в нескольких футах от них. «Ты серьезно?» — откликнулась с другого конца Брайс. Рун еще плотнее зажмурил глаза, пытаясь одолеть возбуждение. «Извините», — тихо засмеялась Лидия. «Извращенцы!» — пробормотал Деклан и, хрустнув сеном, повернулся на другой бок. Взглянув на Лидию, он увидел, что она озорно улыбается. Будь он проклят, но ничего более прекрасного он еще не видел.